Глава 4. Карточная игра в культуре русского дворянства. А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, бог их прости, от 50 на 100 и выигрывали и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Александр Сергеевич Пушкин, «Пиковая дама». До нашего времени не дошли правила и названия карточных игр 17 века, однако их тесное соседство с игрой в кости, зернию, и различными правонарушениями позволяет предположить, что это были игры азартные, закладные, ориентированные на денежный выигрыш. Незначительный ввоз игральных карт и отсутствие их местного производства указывают на то, что азарт и тяга к обогащению вполне удовлетворялись более простой, доступной и привычной игрой в кости, восходящей еще к индоевропейскому прошлому славянских народов. Государственная монополия на организацию азартных игр позволяет говорить о том, что игральные карты не являлись предметом индивидуального пользования. Существенное распространение азартные игры в 17 веке получили среди служилых людей, в особенности в Сибири, что можно объяснить переходными, ненормированными условиями службы. Оторванность от семей и хозяйств, частые и длительные служебные командировки, существование безмужних жен, близость к пушной валюте. Распространению карточной игры в высших слоях служилого сословия препятствовали приверженность к шахматам и шашечным играм, тавлеи, саки, бирки, являвшиеся традиционными играми русского двора, а также влияние церковного благочестия. При Михаиле Федоровиче игральные карты были куплены для забавы маленького Алексея Михайловича со своими сверстниками. Вполне возможно, что именно эту западную экзотику мы обнаруживаем в описи Коломенского дворца 1677 года, по которой в одной из кладовых среди прочих предметов значились 2 дюжины и 7 игр карт гнилых, то есть разложившихся под воздействием неупотребления и сырости. Таким образом, можно сказать, что в 17 веке карточная игра не являлась характерной и массовой чертой досуга русского дворянства. 18 век – это век постепенного усвоения России стандартов европейской цивилизации и перехода к обществу нового времени. Форсированная модернизация России, начатая Петром I, вывела страну на более высокий качественный уровень развития, однако требовалось определенное время, чтобы изменения стали необратимыми и укоренились на российской почве. На протяжении всего 18 века русское общество, открытое Петром I для дальнейших заимствований, что называется, пропитывается западными ценностями, одновременно перерабатывая их и создавая национальный вариант общественного развития, сопоставимый по масштабам с европейским. В 18 веке в России, наряду с изменениями социально-экономического и политического устройства, возникают наука, литература, искусство, система светского образования европейского типа. Европеизируются быт и нравы русского общества. Однако все эти красоты европейские были именно европейскими, и воспроизведение их в России не могло не принять характера поверхностного декоративного подражания. Таково, в общем, всякое первоначальное приобщение к инокультурному опыту. Вначале, подражая, усвоить чужую форму, сделать ее своей, то есть понять и научиться использовать, а затем наполнить ее собственным, оригинальным содержанием. Русский человек 18 века явился совершенно чистым, вполне готовым к восприятию нового. Одним словом, явился ребенком чрезвычайно способным, восприимчивым, но ребенком, для которого наступила пора ученичества, пора подражания. Ибо что такое учение, как не подражание? Отмечал Соловьев. Русский литературовед Пыпин обозначил эпоху 18 века как эпоху бытового переворота. Новые навыки, модели поведения усваивала прежде всего верхушка общества, которую Петр I преневолил носить одежду европейского покроя, изучать иностранные языки, получать образование, посещать ассамблеи, постигать премудрости светского поведения и досуга. Усвоение русским дворянством норм европейского общежития было второстепенным, прикладным по отношению к усвоению военно-технических навыков. К тому же сказывался и старомосковский норов – ссоры и брань, неуправляемое буйство, обильные возлияния, которые с введением поступи французских и немецких учтивств не только не исчезли, но и обогатились непомерным любострастием, благодаря уменьшению роли религиозной морали. Сам Петр I не отличался тонкостью в обращении, не имел деликатных манер. Добрый по природе как человек, Петр был груб как царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других. Да и иностранцы, прибывавшие в Россию, зачастую не были носителями начал более высокой культуры. Бытовой переворот сталкивался с русской бытовой действительностью. Болотов в своих мемуарах писал, что русские дворяне середины XVIII века в свободное время упражнялись в разных и важных разговорах, то есть не просто разговаривали, а занимались разговорами для навыка, обучения. Так, на протяжении всего XVIII века русское дворянство упражнялось и в усвоении европейского modus vivendi. В дневнике Берхгольца, который в 1721-22 годах жил в Петербурге и Москве, находясь в свите герцога Гольштейн-Готтарпского Карла Фридриха, будущего отца Петра I, содержится упоминание о четырех карточных играх, употребляемых в России – «Марьяж», «Ламбер», «Лентре» и «Короли». В «Марьяж» Берхгольц играл на пути из Нарвы в Петербург с неизвестным русским дворянином. Эту игру можно отнести к разряду европейских карточных игр, поскольку иностранец, никогда до этого не бывавший в России, мог играть в нее, не зная русского языка. О несравненной и умной игре в «Короли» Берхгольц узнал от герцога Карла Фридриха и оставил ее подробное описание. В среде иностранного дипломатического корпуса играли в «Ламбер», карточную игру, возникшую в Испании в XVI веке. И, наконец, в немецкой слободе Берхгольц часа два слишком просидел за картами, играя в лентре с женами голландских и немецких купцов. Но что это за игра и каковы ее правила, выяснить не удалось. Карты были знакомы и птенцам гнезда Петрова. Ягужинский, Румянцев, Татищев проводили время за картами и бутылкой вина у галштинского тайного советника Басевича. Это времяпрепровождение закончилось тем, что последний выиграл один червонец, потому что игра была небольшая. На одном из обедов Татищев и Ягужинский, которые старались не столько есть, сколько пить, сильно поссорились именно за картами. Таким образом, только одна из четырех карточных игр, упомянутая Берхгольцем, имела русское происхождение, остальные же три – европейские. Все эти игры являлись коммерческими, в которых выигрыш в большей степени зависел от умения и способностей играющего, чем от случая. Они не требовали значительных материальных средств. Игра шла не ради крупного выигрыша или проигрыша, для таких целей более подходят азартные игры, а ради самого процесса игры. Весьма скромные сообщения Берхгольца о карточной игре по сравнению, скажем, со свидетельствами современников и иностранцев о екатерининском времени – наводят на мысль, что карточная игра в первой четверти XVIII века не была часто встречавшейся формой проведения досуга в дворянской среде. О небольшом интересе дворянства к игре в карты свидетельствует петровское законодательство, а также небольшой спрос на игральные карты. Немалую роль в этом сыграло то, что сам Петр не любил этой игры, поэтому на вводившихся им ассамблеях карты не терпелись и не подавались. Находясь за границей, он избегал карточной игры, который там все повсеместно увлекались, и в свободное время играл только в шахматы. Шахматы были одной из самых любимых тихих игр первого российского императора. Он увлекался ими с самых юных лет. Мастера изготовили Петру шахматные фигурки, когда ему было всего 4 года, а в 10 лет Петр приказал купить для себя комплект настоящих шахмат. В петровскую эпоху еще ощущалось присутствие московской старины, приверженцы которой, хотя и нашли место в новой эпохе, но продолжали придерживаться традиционного жизненного идеала, согласно которому игра рассматривалась как бесовское действо, не подобающее православным людям. Так, Пасашков, высказавший неординарные для своего времени мысли о развитии предпринимательства, определял карточную игру как свойственную последователям лютерского зловерия. «Не видеть, не слышать, кто бы в их нововымышленной вере живой или мертвый чудотворец явился. Только таких чудотворцев видим много, что могут до полуночи и наеши до самого света в скакании и танцевании без сна проводить. Умеют же и пить, и с музыками, и карты играть. И всех нас в благочестии сущих да сохранит Господь от такого их чудотворения». Напомним, что именно Пасашков одним из первых пытался наладить промышленное производство игральных карт. Весьма показательный пример того, как благие наставления и строгие замечания нередко разнятся с практическим коммерческим интересом. Петру Андреевичу Толстому, побывавшему в Венеции в 1697-98 годах, профессиональный игорный дом с тысячными оборотами и участием женщин показался в диковинку. В то же время необходимо отметить, что в Петровское время сфера серьезного весьма существенно дополнилась сферой игрового, способствовавшей утверждению новых форм поведения и реабилитации веселья. Прообразом вооруженных сил стали юношеские забавы Петра, потешные войска и дедушка русского флота. Церковные институты, являвшиеся дотоле незыблемым авторитетом, высмеивались деятельностью всешутейшего собора. Парады, публичные торжества по поводу побед в войне устраивались едва ли не каждый год. Развлечением для праздных зрителей стала кунсткамера, но она могла пробудить и тягу к познанию. На введенных ассамблеях посетители, согласно воле царского указа и напечатанной инструкции, должны были разыгрывать непринужденное общение на европейский манер. Вероятно, не случайно, что первое свидетельство о карточной игре в Европе зафиксировано в Италии в последней четверти XIV века. Эта хронологическая и территориальная внезапность, ведь контакты со странами Востока начались гораздо раньше, была связана с тем, что карты Таро соответствовали переходной атмосфере эпохи Возрождения. С одной стороны, их символическая сторона продолжала традицию средневековых мистических учений о внематериальном познании мира. С другой, их игровое использование отвечало признанию ценности мирских развлечений, светских форм досуга, было связано с общим повышением роли игрового поведения в разыгрывании античных образцов. Возвратимся, однако, к российским бытовым реалиям. В послепетровское время постепенно формируется значительная прослойка свободного от общественных обязанностей сибаритствующего дворянства, которое под обновлением своего жизненного уклада и роли в обществе стало понимать внешнее воспроизведение форм европейского общежития, причем далеко не лучших. Такой праздный класс, ориентирующийся на европейское дворянство и дистанцирующийся от своего национального прошлого, начал организовываться при императорском дворе Анны Иоанновны. Демонстративное расточительное потребление и праздность стали здесь необходимой нормой, обязанностью. Лица, приближенные к императрице, старались обратить на себя внимание, произвести впечатление, соревнуясь между собой в роскоши экипажей и убранстве домов, в количестве дорогой одежды, драгоценных украшений и знаков отличия. Придворный чиновник, издерживавший на свое платье в год 2 или 3 тысячи рублей, составляющих от 12 до 15 тысяч французских ливров, не показывал собою большого образца. Весьма хорошо можно применить к тогдашним россиянам сказанное некоторым саксонским офицерам, покойному королю польскому, Августу II, о некоторых господах его двора. «Государь, надобно городские ворота сделать гораздо больше, чтобы все дворяне, носящие на плечах своих целые деревни, могли через них проходить». Так характеризовал Манштейн придворное общество при второй женщине-императрице. Анна Иоанновна, получавшая по приказанию Петра I на расходы столько, без чего прожить нельзя, вырвавшись из провинциальной метавы на трон самодержавного и богатейшего государства, стремилась сделать свой двор превосходящим по роскоши и великолепию все европейские дворы. Общая сумма расходов на его содержание была установлена с 1733 года в 260 тысяч рублей ежегодно. Русский историк Корсаков писал: «Роскошь двора Анны Иоанновны поражала своим великолепием даже привычный глаз придворных Виндзорского и Версальского дворов. Жена английского резидента, леди Ронда, приходит в восторг от великолепия придворных праздников в Петербурге, переносивших ее своей волшебной обстановкой в страну фей и напоминавших ей шекспировский сон в летнюю ночь. Этими праздниками восхищался и избалованный маркиз двора Людовика XV, его посол в России де ла Шатарди. Балы, маскарады, куртеги, императорские выходы, рауты, итальянская опера, парадные обеды, торжественные приемы послов, военные парады, свадьбы высоких персон, фейерверки пестрым калейдоскопом сменяли один другой и поглощали золотой дождь червонцев, щедрой рукой падавший на них из казначейства. Почти сплошной праздник шел целый год у императрицы». Немалую роль в этом сыграл Берон, который великий был охотник до пышности и великолепия, и сего довольно было для внедрения императрицы желание сделать двор свой самым блистательнейшим во всей Европе и употреблять на то чрезмерные издержки. Так, роскошь и мотовство, поощряемые государыней, стали считаться достоинством, дававшим более прав на почет и возвышение, нежели истинные заслуги. Однако доморощенным европейцам еще не хватало сноровки и естественности в копировании европейских образцов. Самое богатое платье часто обезображено было весьма худо причесанным париком, или прекрасная ткань парчи испорчена была неискусным портным, или, ежели все в платье было удачно, то недоставало пристойного конюшенного для езды прибора. Великолепно одетый человек ехал в худой коляске, запрягаемой клячами. Такой же вкус наблюдался в уборах и опрятности домов. С одной стороны видно золото и серебро кучами, а на другой – самое великое неопрятство. При Анне Иоанновне карточная игра появилась при дворе. Это были европейские азартные игры – квинтич и фараон. Вот как характеризовали эту ситуацию современники. При дворе бывали великие игры, от которых многие составили свое счастье, а большая часть от того разорилась. Мне часто случалось видеть, что за одним приседом проигрывали до 20 тысяч рублей в квинтич или в фаро. У царицы приемы похожи на частные собрания. Придворный круг составляется на какие-нибудь полчаса. После того государыня и принцессы, Елизавета, Анна Леопольдовна, садятся играть в карты. Их примеру следуют также лица, которые остаются и любят игру. Сама императрица играла для того, чтобы проиграть. Она держала тогда банк, но понтировать тем только дозволялось, кого сама назначала. И кто выигрывал, тотчас платила. А как обыкновенно играли на марки, то сама никогда не брала денег от проигравших ей. Берон, еще будучи студентом Кёнигсбергского университета, был высечен товарищами за мошенничество в карты. А став всесильным фаворитом, не мог провести ни одного дня без карт и играл вообще в большую игру, находя в этом свои выгоды, что ставило часто в весьма затруднительное положение тех, кого он выбирал своими партнерами. Левенвольде был страстным приверженцем карточной игры, от которой совершенно разорился, проигрывая за одним приседом великие суммы. Карточная игра становится одним из заметных занятий лиц высшего круга. Жена английского резидента при русском дворе, леди Ронда, сообщала своей соотечественнице. У супруги польского министра, польско-саксонского посла Лефорта, бывают каждый вечер собрания, собираются все люди хорошего общества, но, к крайнему моему огорчению, большая часть их сходится для игры, хотя никого к ней не принуждают. На эти собрания приходят когда угодно, без всякого приглашения. Для тех, которые желают оставаться, бывает ужин, и я думаю, что беседа была бы там приятна, если бы карты не были известны в России. Показательно также, что в комнатах ледяного дома, среди таких необходимых для сиятельного шута, князя Голицына и его жены вещей, как кровать, стол, стулья, посуда, зеркало, шандалы, часы, были и для играния примороженные подлинные карты с марками. В Петербурге на Вознесенской улице открылся первый специализированный игорный дом немки Дрезденши. В условиях подражания всему европейскому русский праздный класс перенял у западноевропейского, наряду с другими внешними элементами культуры, и европейские карточные игры как один из способов приличного и благопристойного, а по сути демонстративно праздного времяпрепровождения, и как один из способов демонстративного расточительного потребления. При постоянном наращивании демонстративных расходов, которые свидетельствовали о высоком положении в обществе и обеспечивали уважение окружающих, выигрыш в азартной игре сделался источником средств для таких расходов, а проигрыш, чем крупнее, тем лучше, являлся доказательством финансового благополучия. Таким образом, со второй трети XVIII века карточная игра становится одним из элементов жизненного уклада придворного общества – и начинает восприниматься не только как игра, ценная сама по себе, но и как форма расточительства и обогащения, присущая лицам, занимающим высокое общественное положение и приобщенным к европейской культуре. Маркирование карточной игрой, не относящихся непосредственно к ней самой значений, отвечало общей ситуации семиотизации сферы обыденного поведения в петровской и послепетровской дворянской культуре. Образ европейской жизни удваивался в ритуализированной игре в европейскую жизнь. Каждодневное поведение становилось знаками каждодневного поведения. Степень семиотизации сознательного, субъективного восприятия быта как знака резко возросла. Бытовая жизнь приобретала черты театра. В годы правления Елизаветы Петровны демонстративная праздность и демонстративное потребление при дворе продолжали наращивать обороты. Джентльменский набор придворного обогащается новыми элементами – специализированной прислугой, изысканной кухней, открытым столом для званых и незваных гостей, выписываемой из-за границы обстановкой дома и так далее. «Двор, подражая или, лучше сказать, угождая императрице», – отмечал Щербатов, – «в золототканной одежде облекался. Вельможи изыскивали в одеянии все, что есть богатее, в столе все, что есть драгоценнее, в питье все, что есть реже. В услуге, возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили коной пышность в одеянии их. Экипажи возблистали златом. Дорогие лошади, не столь для нужды удобные, как единственно для виду, учинились нужны для вожения позлощенных карет. Домы стали украшаться позолотою, шелковыми обоями, во всех комнатах дорогими мебелями, зеркалами и другим. Все сие составляло удовольствие самим хозяевам, вкус умножался, подражание роскошнейшим народам возрастало, и человек делался почтителен по мере великолепности его житья и уборов». Положение при дворе определялось степенью демонстративного потребления. Граф Шувалов располагал такими возможностями, что нечаянно приехавшую к нему императрицу с немалым числом придворных он в вечернем кушанье, якобы изготовляясь, мог угощать. А сие ему достоинством служило, и он, во всяком случае, у двора, невзирая на разные перемены, в рассуждении его и особы был особливо уважаем. Обладателей же непристойных деревенских платьев не пускали на придворные маскарады под угрозой штрафа. Для послепетровского дворянства область бытового уклада из естественной среды обитания стала сферой обучения. Для многих представителей придворной знати подражание и как можно более точное воспроизведение европейского образа жизни было едва ли не основной деятельностью и основным проявлением причастности к европейской культуре при нескрываемом дистанцировании от своего национального прошлого. Ключевский выделял два таких типичных образца – пятиметр и кокетка. Пятиметр – великосветский кавалер, воспитанный по-французски. Русское для него не существовало или существовало только как предмет насмешки и презрения. Русский язык он презирал столько же, как и немецкий. О России он ничего не хотел знать. Кокетка – великосветская дама, воспитанная по-французски. Ее можно было бы назвать родной сестрой пятиметра, если бы между ними часто не завязывались совсем не братские отношения. Она чувствовала себя везде дома, только не дома – весь ее житейский катехизис состоял в том, чтобы со вкусом одеться, грациозно выйти, приятно поклониться и изящно улыбнуться. Но все же при Елизаветинском дворе происходили заметные культурные подвижки. Появился интерес к театру, музыке, живописи, литературе, главным образом французской беллетристике. Несколько смягчились нравы, хотя пороки, естественно, остались, маскируясь внешним европейским лоском. Высоко начала цениться образованность. Не столько образование, сколько следование моде, в одежде и развлечениях, владение хорошими манерами, французским языком и современными танцами. С середины XVIII века праздный класс начал увеличиваться, поскольку возрастало благосостояние дворянства. Дивиденды от участия в дворцовых переворотах, раздача крестьян и казенных предприятий, доходы от винокурения и экспорта хлеба, дешевый кредит дворянского банка, рост повинностей крепостных крестьян открывали широкие возможности для удовлетворения материальных потребностей. Вслед за императорским двором столичное и провинциальное дворянство начало приобщаться к светскому образу жизни и поддерживать престижный уровень потребления. Елизавета Петровна, под влиянием обстоятельств, приведших ее на престол, да и в силу особенностей своего характера, предоставила обитателям и завсегдатаям императорских дворцов определенные вольности по части досуга в ущерб государственным делам. В рамках такой политики в 1761 году азартной карточной игре при дворе был придан законный статус. По словам Екатерины, по вечерам императрица собирала двор в своих внутренних апартаментах, и там велась большая игра. Ключевский, не жалея черной краски, описывал нравы елизаветинского придворного общежития. «Дворец представлял не то маскарад с переодеванием, не то игорный дом. С утра до вечера шла азартная игра на крупные суммы среди сплетен, подпольных интриг, пересудов, наушничества и флирта, флирта без конца». По вечерам сама императрица принимала деятельное участие в игре. Карты спасали придворное общежитие. Другого общего примиряющего интереса не было у этих людей, которые, ежедневно встречаясь во дворце, сердечно ненавидели друг друга. Говорить прилично между собой им было не о чем. Показать свой ум они умели только во взаимном злословии. Заводить речь о науке, искусстве или о чем-либо подобном остерегались, будучи круглыми невеждами. Половина этого общества, по словам Екатерины, наверное, еле умела читать и едва ли треть умела писать. Когда играл фаворит граф Разумовский, сам держа банк и нарочно проигрывая, чтобы поддержать славу тароватого барина, стацдамы и другие придворные крали у него деньги. При Елизавете Петровне большую популярность приобрели европейские коммерческие игры. Ламбер, кадриль, пикет, контра, памфил, трисет. Их дозволялось употреблять в знатных дворянских домах на самые малые суммы денег не для выигрышу, но единственно для препровождения времени. Вошел в употребление четырехугольный, раскладной и обтянутый сукном ламберный стол. С усвоением европеизированного образа жизни и канонов демонстративной праздности и потребления все более широкими слоями правящего класса, карточная игра начала входить в быт столичного и провинциального дворянства как постоянный элемент досуга. Это стало возможным и благодаря тому, что благородное сословие получало все больше свободного времени в результате постепенного освобождения от обязательной государственной службы, которое было законодательно закреплено манифестом о вольности дворянства 1762 год и жалованной грамотой дворянству 1785 год. Добродушный наблюдатель современного общества, человек обеих половин столетия Болотов писал, что среднее петербургское дворянство на своих съездах препровождало время наиболее в игрании в карты, ибо тогда, середина XVIII века, зло сие начало входить уже в обыкновение, равно как и светская нынешняя жизнь. Конец XVIII века уже получало свое основание и начало. По наблюдениям Болотова, карточная игра в середине XVIII века не была еще в таком ужасном употреблении, как ныне, конец XVIII века, и не сиживали за картами и до обеда, и после обеда, и во всю почти ночь не вставаючи. Нынешних вистов тогда еще не было, а ламбер и трисет были тогда наилучшие игры, да и в те игрывали только по вечерам, в прочее же время упражнялись в разных и важных разговорах. Вероятно, в первой половине XVIII века карты еще не вытеснили игру в кости, последнее упоминание о которой в запретительном указе относится к 1747 году. Императорский двор Екатерины II добился значительных успехов в стремлении соответствовать дворам европейским. Расходы на его содержание в 1785 году составили 3 миллиона рублей. Тем не менее, денег все время не хватало. В сравнении с дворянством Петровского времени, дворяне Екатерининской эпохи, во всяком случае приближенные ко двору, приобрели более цивилизованный вид. Разница между грубыми шутками и потехами Петра Великого и изысканными беседами и вечерами в Эрмитаже при Екатерине II бросается в глаза. Попойки, скоморохи, шумные увеселения исчезли. Вместо того давались на сцене театра в Эрмитаже опера Екатерины или драма Сипора и прочее. Весельчак Лев Нарышкин при Екатерине не походил на какого-нибудь Балакирева времен Петра Великого или на придворных шутов эпохи Анны Иоанновны. Под страхом строгого наказания представители лучшего общества при Петре должны были посещать устраиваемые царем ассамблеи. И еще при Елизавете посещение театра для многих лиц было обязательным. При Екатерине предоставлено воле и желанию каждого являться или нет. Екатерина II, отдавая дань блеску и утонченности быта, потакая притязаниям своих многочисленных фаворитов, никогда не забывала о служебной пригодности своего окружения. Идея государственной пользы в екатерининское время никогда не затмевалась придворными увеселениями, роскошью и интригами, хотя у английского посланника было достаточно оснований, чтобы называть императорский двор ареной безнравственности и разврата. В период правления Екатерины II значительные изменения произошли в структуре провинциального дворянства. С проведением губернской реформы 1775 года многие дворяне заняли высшие и средние посты в уездных и губернских учреждениях. Образованные губернаторы подтягивали культурный уровень провинциалов. Так Державин в 1786-88 годах, бывший главой Тамбовского наместничества, основал типографию, первую в России провинциальную газету, народное училище, театр. Державин устраивал праздники, воскресные собрания и балы в губернаторском доме, служившие не только к одному увеселению, но и к образованию общества, а особливо дворянства, которое, можно сказать, так было грубо и необходительно, что ни одеться, ни войти, ни обращение, как должно благородному человеку, не умели, или редкие из них, которые жили только в столицах. С опубликованием манифеста о вольности дворянства и жалованной грамоты дворянству начал формироваться значительный слой поместного дворянства, постоянно проживающего в своих имениях. Многие дворянские усадьбы становились островками нового общественного быта, проводниками европейского культурного опыта. Зиму состоятельные помещики проводили в столицах или крупном губернском городе, тратя нажитые за год деньги. Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Появилась и новая форма общения – уездные с 1766 года и губернские – 75 года, дворянские съезды, собиравшиеся раз в три года и названные Ключевским «школой праздных разговоров и краснословия». После таких выездных сессий помещики возвращались в свои имения, обогащенные дружескими связями, заграничными товарами, новостями и впечатлениями. Во многом, благодаря идеям французского просвещения, в дворянской среде зарождалась критика общественных пороков и недостатков государственного устройства – хотя большинство усвоило лишь просветительскую терминологию, ставшую декорацией для крепостнической действительности. Усиление помещичьей власти над крестьянами, дворцовые перевороты, отход от государственной службы способствовали тому, что свобода, дворянская вольность, понималась как своеволие, как отсутствие ограничений. «Что ни говорите о дворянском интересе, но он существовал», – писал Салтыков-Щедрин. «Содержание этого явления было несложное и фальшивое, потому-то оно и улетучилось так легко. Но что само явление имело очень реальное существование, в этом не может быть сомнения. Необузданность и безнаказанность были два понятия, которые шли рядом и взаимно друг друга оплодотворяли. Необузданность льстила грубому чувству сама по себе, а безнаказанность усложняла получаемое от необузданности удовольствие и придавала ему некоторую пикантность». Крупная денежная игра также была одним из проявлений неразумной свободы, которую не в силах было сдержать государство и которая приводила не только к печальным материальным последствиям, но и к психологическому истощению. Писатель екатерининских времен Лукин в предисловии к комедии «Мод любовью исправленный» 1763 год так описывал облик злосчастных игроков. «Иные, подобные бледностью лица мертвецам из гробов встающих, иные, кровавыми очами, ужасным фурием, иные, унылостью духа, преступникам на казнь ведущимся, иные, необычайным румянцем, ягоде клюкве, а с иных течет пот ручьями, будто бы они притрудное и полезное дело со поспешностью исполняют». Большая часть оных мотов, пришедших в выступление, клянут день своего рождения и родителей, бьют по столу, терзают волосы, дерут карты, как гибельные несчастья своего орудия. Комедия Лукина, призванная избавить молодых людей от игр и мотовства и доставить зрителям невинное и забавное времяпровождение, несколько раз игралась при дворе, но без видимых результатов. Стремление подчеркнуть невинность в деятельности – характерная черта XVIII века. Вероятно, был большой спрос на нее. Правление Екатерины II – это время расцвета карточной игры как в придворных кругах и столицах, так и в провинциальных губерниях и уездах. В этот период игральные карты, как предмет потребления и пристального, но малоэффективного внимания государственного законодательства, обнаруживают тесную связь с русским дворянством. Карточная игра стала массовой и характернейшей чертой дворянского быта. В записках и мемуарах того времени упоминаются их 16 наименований. По случаю рождения внука Александра, императрица устроила великолепный карнавал, на котором она отдавала бриллиант в 50 рублей всем тем, кто в азартной игре Макао имел 9 очков. Всего таким образом было роздано 150 драгоценных камней. На вечерних собраниях в своих покоях Екатерина II играла в рокамболь или вист с Зубовым, Чертковым и Строгановым. Для прочих гостей также имелись столы с картами. Екатерина игрывала в карты и с чужестранными министрами, надо полагать, из соображений прежде всего государственных. Даже во время путешествия в Крым в 1776 году она не могла отказаться от этого развлечения и вечера по обыкновению проводила в играх и разговорах. На каждом бале или маскараде, проводимом в императорском дворце, несколько комнат всегда предназначались для карточной игры. Князь Потемкин затмил, пожалуй, всех фаворитов Екатерины, проигрывая суммы несчетные. В доме Потемкина всегда отведены были отдельные комнаты, где гости по желанию могли заняться какой угодно игрой. Из своей резиденции в Яссах он посылал в Варшаву за картами, а в качестве ставок, как и императрица, использовал драгоценные камни и никогда не замечал цены выигрыша или проигрыша. Другой фаворит Екатерины, Зорич, открыл в пожалованном ему местечке Шклов не только кадетский корпус, но и род картежной академии, куда съезжались все знатнейшие игроки того времени. Для русской знати возникла новая форма приятного препровождения времени – английский клуб в Петербурге, 1770 год, и московский клуб, 1783, в которых карточная игра стала занимать отнюдь не последнее место. В английском клубе старые старшины говаривали, что записные игроки – суть корень клуба. Они дают пищу его существованию. Прочие же члены служат только для его красы, его блеска. Доход от карт в былые годы доходил ежегодно почти до 1500 тысяч рублей. В своих записках русский писатель Глинка, изображая жизнь модного московского света в конце царствования Екатерины II, писал: «Москва пировала в полном разгуле жизни веселой, по ночам кипел банк». Тогда уже ломбарды более и более затеснялись закладом крестьянских душ. Быстры, внезапны были переходы от роскоши к разорению. Английский посланник при русском дворе Гаррис был в твердой уверенности, что исключительно случай управляет Россией, и только благодаря ему здесь все не пошло прахом. В частном письме от 1787 года он выражался так: «Надо быть одаренным сверхчеловеческим терпением, чтобы иметь дело с людьми беспечными, которые не способны выслушать вопрос и дать благоразумного ответа. Вы с трудом поверите, что граф Панин не посвящает делам более получаса в день. Несколько дней назад Оук, еще один английский посланник, которого обокрали на большую сумму, нашел шефа полиции, первое судебное лицо в государстве, власть которого громадна, раскладывающим в 7 часов утра пасьянс с грязными картами». Для провинциального дворянства карточная игра сделалась обязательной частью жизненного уклада. Она считалась лучшим средством против праздности в минуты отдыха, то есть занятием, полезной и приятной умственной гимнастикой, сближающей общество и дающей повод к легкой и занимательной беседе. По словам Болотова, 1770 год, бывшего одним из образованнейших помещиков второй половины XVIII века, дворянам жилось весело. «Съезды были отменно велики и забавны, и мы так к играм сим, особливо карточным, привыкли, что истинно снились они нам даже во сне, и нам уже скучно без них было». В послании Екатерины II к дворянам, покидающим военную службу перед русско-турецкой войной 1787-91 годов, описываются характерные черты помещичьего быта. «Вы бежите от сабель турецких в поместье свои, но для чего? Не для того, чтобы заняться умным домоводством, но чтобы рыскать по полям с собаками, топтать свои и чужие нивы, заводить ссоры и драки с соседями и нередко возвращаться домой с переломленными руками и ногами. Это ли дело дворянское? Так у вас проходит лето, а зимой вы безумствуете в карты и буйствуете в шумных попойках. Вы убиваете жизнь в позор себе и в поношение потомства своего». Карточная игра в провинции вместе с роскошью усилилась до страшных размеров, хотя была прежде известна гораздо менее и составляла принадлежность лишь общества более богатых и образованных людей. Но, начиная с конца 80-х, дворяне почти только и делают, что сидят за картами. И мужчины, и женщины, и старые, и молодые. Садятся играть с утра, зимой еще при свечах, и играют до ночи, вставая лишь пить и есть – заседания присутственных мест иногда прерываются, потому что из самого заседания вдруг вызывают членов к кому-нибудь на карты. Играли преимущественно в коммерческие, но много и в азартные игры. Составлялись компании обыграть кого-нибудь наверняка. Поддерживать себя карточной игрой нисколько не считалось предосудительным. Картежная игра больше всего содействовала тому, что многие тратили больше, чем получали, что стали продавать свои имения и даже завели обычай, на первое время всех сильно поразивший, продавать людей без земли, особенно в рекруты. В среде чиновничества за карточным столом нередко проигрывались казенные деньги. И это отнюдь не было препятствием к продолжению карьеры. Державин в 1785 году, находясь в должности губернатора новоучрежденной Аланецкой губернии, обнаружил растрату 1000 рублей. Их проиграл в карты 18-летний казначей приказа общественного презрения Грибовский, ведя игру с вице-губернатором, губернским прокурором и председателем уголовной палаты, то есть с лицами, призванными искоренять этот порок. Получив от Грибовского письменное признание в содеянном, Державин, называемый Екатериной следователем жестокосердным, вызвал к себе вице-губернатора и спросил его совета. Вице-губернатор объявил, что надобно поступать с растратчиком и со всеми его соучастниками по всей строгости закона. Тогда Державин дал ему почитать признание Грибовского. Вице-губернатор сначала взбесился, потом оробел и в крайнем замешательстве уехал домой. То же он проделал с прокурором и председателем уголовной палаты. Дело закончилось тем, что Державин сам внес в приказ общественного презрения растраченную сумму, избавляя себя от нарекания, что под его начальством то случилось, и спасая молодого Грибовского и участников игры от стыда и суда. Недобросовестный казначей был уволен и через год смог вновь поступить на службу, достигнув в 1795 году должности статс-секретаря Екатерины II и оставив о ней записки. Сам Державин в молодости отнюдь не был безгрешен. Пристрастившись к карточной игре под влиянием петербургского 1765-67 годы и московского 68-69 годы офицерства, он в конце концов окончательно проигрался и спознался с шулерами. У них он научился заговорам, как новичков заводить в игру, подбором карт, подделкам и всяческим игрецким мошенничеством. Иногда Державин проигрывался так, что не на что было не только играть, но и жить. Свое отчаянное положение он выразил в стихотворении «Раскаяние». «Я в роскошах забав испортил уже мой и непорочный нрав. Испортил, развратил, в тьму скаридств погрузился. Повеса, мод, буян, картежник очутился. И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил, порочной жизнью его я погубил». После 2 с лишним лет такой жизни Державин оставил это опасное ремесло, 1770 год, но не раз еще прибегал к помощи игры, правда уже честной, чтобы поправить свое материальное положение. Русская литература и публицистика второй половины XVIII века обрушилась с критикой на праздный образ жизни дворянства. Так Сумароков мечтал о государстве, в котором «сокрестьян там кожи не сдирают, деревень на карты там не ставят». Он возмущался, что промотавшийся дворянин, страдающий от долгов, не воспомянет, что пахарь, изливая пот, трудится и тягло ему на карты тянет. В сатире о благородстве он писал: «Мужик и пьет, и ест, родился и умрет. Господский также сын, хотя и слаще жрет. И благородие свое нередко славит, что целый полк людей на карту он поставит». «Живописец» 1775 год, Новикова, рисовал безрадостную картину дворянского шулерства и мотовства. Игроки собирались ко всеночному бдению за карточными столами и там, теряя честь, совесть и любовь к ближнему, приготовлялись обманывать и разорять богатых простачков всякими непозволенными способами. Другие игроки везли с собой в кармане труды и пот своих крестьян целого года и готовились поставить на карту. Новиков осмеивал современный ему тип молодых людей, считавших целью жизни, естественно, вести себя по-иностранному. «Достоинства его следующие. Танцует прелестно, одевается щегольски, поет как ангел, красавицы почитают его Адонидом, а солюбовники Марсом, и все его трепещут, да есть чего и страшиться, ибо он уже принял несколько уроков от французского шпагобойца. К дополнению его достоинств Играет он во все карточные игры совершенно, а притом разумеет по-французски. Незавидный ли это молодец, несовершенный ли он человек? Самой Екатерине принадлежат слова про карточных игроков. Эти люди никогда не могут быть полезными членами общества, потому что привыкли к праздной и роскошной жизни. Они хотят всю жизнь свою провести в этой пагубной игре, и таким образом, лишая себя всего своего имения и нисколько об этом не заботясь, делают несчастными и других, которых они обманывают и вовлекают в игру. В целом, европеизированный образ жизни, введенный по инициативе верховной власти в начале XVIII века, стал к концу столетия для третьего после Петровского поколения естественным и насущным. Начав с принудительной дегустации плодов иноземной культуры, высшее сословие само все более входило во вкус, создавая национальный вариант общественного уклада. В письмах русского путешественника, 1801 год, знатная парижская дама, ища спасения от грома революции, вопрошала, «Какие приятности имеет ваша общественная жизнь?» На что получила ответ: «Все те, которыми вы наслаждаетесь, спектакли, балы, ужины, карты и любезность вашего пола». В начале Екатерининской эпохи возникло первое литературное произведение, полностью посвященное карточной игре, иронико-комическая поэма в трех главах «Игрок Ламбера», 1763 год, русского поэта Майкова. Это произведение при своем появлении имело большой успех и при жизни автора было переиздано дважды, в 1765 и 1774 годах. Этот успех объясняется тем, что содержание и сюжет поэмы, поднимаемые в ней вопросы, относящиеся к игре, были очень актуальны для тогдашнего дворянского общества. Ламбер был одной из популярнейших коммерческих карточных игр со второй половины XVIII века, и Майков основное внимание уделял непосредственно процессу игры. Первая глава целиком посвящена описанию ламберной партии, во второй главе подробно разбираются еще две. Всего же в тексте 12 специальных карточных терминов упоминаются 75 раз. При этом карточные фигуры, изображенные на картах XVIII века в виде исторических и библейских персонажей, во время игры вступали друг с другом в битву. В споре между сторонниками различных вариантов Ламбера Майков выступал за распространенный в России поляк. В игре советовал отдавать предпочтение мастерству и воздержанности перед надеждой на счастливый случай и увлечением. Сюжет поэмы типичен для XVIII века. Главный герой – Леандр, юный дворянин, наследовавший имение своего отца, целиком предался игре в ламбер. «Уж три дни игроки за ламбером сидели, уж три дни, как они не пили и не ели. Три раза солнце луч в игре их освещал, и три раза их мрак вечерний покрывал». Получив на руки хорошие карты, Леандр объявляет игру, сулящую наибольший выигрыш. Однако столь длительный ламбер сыграл с ними злую шутку – объятый дремотой, он перепутывает масти и проигрывает. Томимый отчаянием и желанием отыграться, Леандр погружается в сон, в котором ему являются три богини, три главные козырные карты, переносящие его в храм Ламбера. Перед героем предстают чудесные видения, деревья с листьями и плодами в виде карточных мастей, вкусив которые, познаешь как сладость, так и горесть. Храм – обитель воздержанных игроков, разбирающих карточные споры, ад и адские казни для азартных игроков и игроков, научившихся подбирать карты. Жалуясь трем адским судьям на несчастье в игре, Леандр получает от них совет играть воздержанно и просыпается. Поэму Майкова «Игрок Ламбера» можно считать первой культурной рефлексией на тему карточной игры. Поэма стремилась дух воспеть картежного героя, который для игры лишил себя покоя, хотя авторский интерес в основном обращен к внешним сторонам игры, к непосредственному ее процессу. Причины, побуждающие человека играть, азартность как одна из черт русского характера, мистика и символизм игральных карт, трагедия проигравшего – все эти и многие другие темы были осмыслены и разработаны в литературных произведениях XIX века. 18-е столетие – это интереснейший и насыщенный период исторического развития России. Период, связанный с переходом от средневековой культуры к культуре нового времени. Тот небольшой фрагмент социокультурных реалий, который удалось описать, и в котором существовал и развивался феномен карточной игры, позволяет сделать некоторые обобщения. Реформы Петра I ознаменовали первый этап распада русского традиционного общества. XVIII век затронул главным образом дворянство, которое под давлением государства, а затем добровольно отказалось от старомосковской старины. К началу 1730-х годов можно говорить о бесповоротном утверждении новой европеизированной культуры в дворянской среде. Относительная однородность норм поведения, знаковой системы, вечного мира, существовавшая в московском обществе, была нарушена. Различия между верхами и низами приняли не количественный, а качественный характер. XVIII век – это век ученичества русской культуры, период усвоения инокультурного опыта в форме внешнего подражания в быту, литературе, искусстве, музыке, живописи, архитектуре. В европейском контексте русская культура XVIII века была еще провинциальной, потребительской культурой, то есть потреблявшей и осваивавшей привозные и народные продукты культуры. Национальный элемент был в ней еще недостаточно выражен и только делал первые шаги, закладывая фундамент будущего расцвета. Карточная игра, как европеизированная форма демонстративного, расточительного времяпрепровождения и структурирования досуга на протяжении XVIII века, постепенно становилась массовой чертой дворянского быта. Значительный размах азартных карточных игр, отмечаемый современниками и иностранцами, можно объяснить одной специфической особенностью процесса модернизации русского общества XVIII века. Наряду с внедрением передовых новшеств в социально-экономической и политической жизни на русскую почву осуществилась пересадка уже уходившего в прошлое рыцарского, аристократического идеала Средневековья. Если сравнить портрет средневекового рыцаря, составленный Замбартом и Гуревичем, с русским дворянином Екатерининского века, то мы обнаружим практически полное совпадение. «Вести жизнь сеньора» значит жить полной чашей и давать жить многим. Это значит проводить свои дни на войне и на охоте, и прожигать ночи в веселом кругу жизнерадостных собутыльников, за игрой в кости или в объятиях красивых женщин. Это значит строить замки и церкви, значит показывать блеск и пышность на турнирах или в других торжественных случаях. Значит жить в роскоши, насколько позволяют и даже не позволяют средства. Деньги сеньор презирает, они грязны, так же, как грязна и всякая приобретательская деятельность. Среди доблестей, характеризующих феодального сеньора, на первом месте стояла щедрость. Рента, собираемая им со своих владений, дает ему возможность устраивать пиры, празднества, принимать гостей, раздавать подарки, словом, жить на широкую ногу. Расчетливость, бережливость, качества, противопоказанные ему сословной этикой. О его доходах заботятся бейлиф, управляющий, староста. Его же дело проедать и пропивать полученное, раздаривать и расточать имущество. И чем шире и с большей помпой он сумеет это сделать, тем громче будет его слава и выше общественное положение, тем большим уважением и престижем он будет пользоваться. В Европе этот идеал все более и более утрачивал свои позиции под влиянием реформации, просветительского критицизма и принципов мещанской добродетели. И, наконец, был решительно низвергнут в своей цитадели во Франции. Средневековое дворянство вытеснялось новым дворянством, ориентированным на накопительство, хозяйственную деятельность, утилитаризм, практицизм, рациональную организацию времени. Во второй половине XVII века победа труда над досугом стала окончательной. Досуг, время праздника, стало пониматься как небольшой временной промежуток, восстанавливающий силы для последующей трудовой активности. Уже в XVIII веке, и в особенности в XIX, который, как явление историческое, а не хронологическое, ведет свой отсчет с 1789 года, непомерная щедрость, праздность, презрение к производительному труду воспринимались как анахронизм. Индивидуальные порывы в сторону своего удовольствия сдерживались давлением корпоративной этики и осознанием выгодности сохранять благопристойный облик. Следует воздерживаться от всяких беспутств, показываться только в приличном обществе, нельзя быть пьяницей, игроком, бабником, следует ходить к святой обедне или к воскресной проповеди. Коротко говоря, следует и в своем внешнем поведении по отношению к свету также быть добрым мещанином из делового интереса. ибо такой нравственный образ жизни поднимает кредит. Сложилось и негативное отношение к карточной игре как к занятию, противоречащему идее труда. В дидактической литературе игра – это образ лишенного разума, оглупленного человека, одержимого суетными, низменными интересами. Это отношение складывалось не только под влиянием реалий буржуазного общества, но и воспитывалось гуманистической литературой. Так, например, в «Похвале глупости» 1509 год Эразма Роттердамского, выдержавшие еще при жизни автора 40 изданий, встречаем такие строки. «Но поистине глупые и смешные люди, до такой степени пристрастившиеся к игре, что едва заслышат стук костей, сердце у них в груди так и прыгает. И старики, наполовину ослепшие, тоже играют, нацепив на нос очки. У иного Хирагра и так скрючило пальцы, что он вынужден нанимать себе помощника, который мечет вместо него кости. Да, сладкая вещь игра, но слишком уж часто переходит она в неистовство, подвластное уже не мне, Мории, но фуриям». Уже в XVIII веке духом общества стали завладевать трезвое, прозаическое понятие пользы, смертельное для идеи барокко, и идеал буржуазного благополучия. Труд и производство становятся идеалом, а вскоре и идолом. Европа надевает рабочее платье. Доминантами культурного процесса становится общественная польза, тяга к образованию и научное суждение. Потому-то так однообразны в своих описаниях русского высшего общества англичане, французы и другие представители динамично развивающихся наций. Они видели самих себя в прошлом, вернее, свою аристократию. Многие сентенции о светской пустоте, театральности, праздности, расточительстве, внешней морали едва ли не слово в слово повторяли высказывания французских моралистов 17-го столетия Лабрюера и Ларушфуко о своем отечестве. Русское же дворянство, которое в средневековье в большинстве своем было бедным, материально несамостоятельным, подчиненным и обязанным службой государству, смогло осуществить рыцарский идеал только в XVIII веке. Именно в новое время дворянство осознало себя самостоятельной корпорацией, превосходящей все другие сословия и обладающей исключительными правами в имущественной, судебной, управленческой и культурной сферах. Дворянство обрело материальную самостоятельность, освобождение от государственных повинностей и широкие возможности выбирать род занятий. Наконец, сфера досуговой деятельности, престижного потребления, культивирования норм внутрисословной этики и этикета стала приоритетной и по времени, и по затрачиваемым усилиям в сравнении с хозяйственной, общественной и политической деятельностью. Можно сказать, что культура русского дворянства XVIII века – это культура праздничных игровых форм поведения, сложившихся в результате диспропорции между свободным временем и временем труда. Результаты западного влияния, тяжелое впечатление праздной игры, забавы, отмечал Ключевский, это от того, что западное влияние нам нужно было для насущного дела, а оно в XVIII веке пало на среду, живущую чужим трудом и оставшуюся без дела, потому принужденную наполнять досуг игрой, забавой. Кроме того, следует отметить, что пространство праздника не было ограничено обрядовыми смыслами и временем, как это характерно для традиционных обществ. Одна из существенных черт праздника – это приостановка действия моральных норм и активизация стихийных, чувственных проявлений человеческой природы. Поэтому переизбыток праздника в дворянской среде порождал падение нравов, что предоставило Щербатову обширный материал для его консервативно-критического сочинения. Конечно, низкий моральный облик был свойствен и до Петровской Руси, но только в послепетровское время непомерное сладострастие, разгул, показная роскошь, пьянство, самодурство стали своеобразным проявлением доблести в высших слоях. Осуществление русским дворянством XVIII века рыцарского идеала наложило свой отпечаток на характер карточной игры. Во-первых, с акцентированием феодального, средневекового отношения к богатству, игра стала подтверждением сверхнеобходимых материальных возможностей, своеобразным тестом на материальную независимость. Не уплатить карточный долг означало подвергнуть сомнению свою финансовую состоятельность, нарушить обязательства перед равным. Поэтому карточный долг – это долг чести, а к долгу в купеческой лавке применимо правило «и не плати своих долгов по праву русского дворянства». Эта норма носила внутрикорпоративный и нерегламентированный законами характер, поскольку карточные долги не признавались в суде. Во-вторых, структурирование времени при помощи игры подчеркивало принадлежность к свободной и европеизированной элите, имеющей возможность посвящать свое время высшим досуговым формам, в отличие от зависимых сословий, занятых низким трудом. Совершенствование норм коммуникации стало возможным вследствие сосредоточения жизненной энергии в непроизводительных, вне материальных сферах. Эта игровая повседневность реализовывалась и находила адекватную оценку в закрытых сословных сообществах, дворянских собраниях, клубах, салонах. В-третьих, карточная игра мыслилась как сугубо светский и повседневный элемент досуга, поскольку в дворянской культуре сфера праздника приобрела внеобрядовый характер и нерегламентированную протяженность во времени. Умение играть в карточные игры, в особенности коммерческие, стало одним из правил светского поведения. Начиная с последней трети XVIII века, карточная игра – это своеобразная константа. Изменялись только ее правила и названия. Образ карточного стола с засидевшимися за полночь игроками застыл, как на картине Федотова «Игроки» или Васнецова «Преферанс». Сформировавшиеся в екатерининскую эпоху формы позиционирования дворянства в обществе делали его узнаваемым на протяжении всего последующего существования вплоть до крушения императорской России. Персонажи пиршественной культуры екатерининского века были объектами восхищения и подражания не только среди окружавших их современников, но и на последующие времена запечатлелись для будущих гедонистов как славные предки, деяния которых рассматривались как истинные проявления русского барства. Оставив позади столетие безумно и мудро, перейдем к следующему культурно-историческому периоду – 19-му – начало 20 века. В 19 веке русская культура стала фактом мировой культуры. Период ученичества сменился периодом самостоятельного производства культурных ценностей при дальнейшей рецепции ценностей западной цивилизации. Европеизированное русское дворянство сделало свой вклад в мировую литературу, живопись, архитектуру, музыку и общественную мысль. Существенно изменился его внешний облик. Одежда приобрела менее роскошный и более функциональный вид. Родная речь очищалась от гальских варваризмов. Нормы светского общежития усвоились до осознания их условности. Образование перешло границы внешней образованности. В начале XIX века карточная игра институализируется, то есть становится повседневной и общепринятой формой досуга, одним из способов самовыражения дворянства. Современники оставили ряд суждений по этому поводу. Составители собрания карточных раскладок, 1826 год, сетовали на то, что законы карточные многим известны лучше, чем гражданские, и так свято исполняются, что нарушить их нередко значит потерять честь. Литературный альманах «Северные цветы» на 1828 год писал: «Карты – изобретение расчетливой праздности, своими пестрыми обманчивыми листочками заслоняют листы печатных книг». В английском клубе, членами которого были многие высшие сановники и литераторы, общение происходило не столько по поводу вопросов общественной жизни, сколько по поводу игры. В 1824 году было забаллотировано предложение старшин клуба о запрещении игры «Экарте», которая, усилившись до такой степени, что вышед из границ умеренности, делается неприличную для такого общества, как английский клуб. Для наложения запрета потребовалось личное вмешательство московского генерал-губернатора. Делом, которым занимались почтенные господа в глазах простодушных официантов английского клуба, была карточная игра. С Вяземским произошел такой случай. Сидит он в газетной комнате и читает. Было уже поздно, час второй или третий. Официант начал около него похаживать и покашливать. Он сначала не обратил внимания, но, наконец, как тот начал приметно выражать свое нетерпение, спросил: «Что с тобою?» «Очень поздно, ваше сиятельство». «Ну так что же? Пора спать». «Да ведь ты видишь, что я не один, и вон там играют еще в карты». «Да те ведь, ваше сиятельство, дело делают». Анекдот о господах, которые, играя в карты, дело делают, прочно закрепился в русской литературе. В рассказе «Даля. Хмель, сон и явь» 1843 год председатель уголовной палаты и прокурор, покончив с уголовным делом, стали толковать о других делах, о шести всюрах и прочее. Для него просто была мука, когда отрывали его от дела не только службы, но и глупым обычаем закусывать, обедать, пить чай и ужинать. Таков портрет главного героя романа «Соломея» 1846-48 годы Вельтмана. Поэт и государственный деятель Вяземский утверждал, что нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас. В русской жизни карта – одна из непреложных и неизбежных стихий. Карточная игра в России есть часто оселок и мерило нравственного достоинства человека. Он приятный игрок. Такая похвала достаточна, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. Приметы упадка умственных сил человека от болезни, от лет, не всегда у нас замечаются в разговоре или на различных поприщах человеческой деятельности. Но начни игрок забывать козыри, и он скоро возбуждает опасения своих близких и сострадание общества. Карточная игра имеет у нас свой род остроумия и веселости, свой юмор с различными поговорками и прибаутками. Эту тему Вяземский продолжил в следующих бытовых зарисовках. «Нет круглых дураков», — говорил генерал Курута. «Посмотрите, например, на В. Как умно играет он в вист. Ха! Можно ли было предвидеть, что он так скоро умрет? Еще третьего дня встретился я с ним. Он показался мне совершенно здоровым. Р. А я уже несколько времени беспокоился о нем. Ха! Что же вы заметили, что по делам, в присутствии? Р. Нет, тут не заметил я ничего особенного. Он слушал и подписывал бумаги безостановочно, но в последние 3-4 дня он делал такие ошибки в висте, по которым можно было заключить, что начинается какое-то расстройство во внутреннем его механизме. Для молодых людей крупный проигрыш выступал как акт некой инициации, приобщающий к занятию, достойному благородного дворянина и переводящий их в число настоящих членов местного светского общества. Не случайно проигравшийся молодой человек, как правило, жертва шулерских приемов, частая фигура на страницах русской литературы. Гринев, Звездич, Глов, Хлестаков, Ильин, Ростов. Особенно разителен был контраст русского отношения к деньгам в сравнении с европейской умеренностью и идеями постепенного приумножения капитала, возвращенными протестантизмом. Терещенко с некоторым пиететом писал о европейских странах. Ни в Германии, ни во Франции не играют с таким пристрастием в карты. Там повсюду есть свои общества, где проводят время в танцах и других забавах, курят цигары, сидя за пивом, и рассуждают о предметах промышленности, торговли, художестве, просвещении, одним словом, о всем том, что питает сердце и просвещает ум. Я всякий раз приходил в восторг от их собраний и завидовал им. Можно сказать, что введением разорительной карточной игры русское дворянство противопоставляло себя и свой образ жизни буржуазному образу жизни, сосредоточенному на накопительстве. В противовес учению Адама Смита русские игроки-систематики выдвигали свою теорию «какая до того нужда, что имение переходит из рук в руки? Тем лучше, один промотался, а многие нажились». Следственно, деньги не станут залеживаться в могильных сундуках, оборот их будет деятельнее и быстрее. О широком распространении карточной игры свидетельствуют и такие факты, как превращение карточного производства и торговли игральными картами в выгодный бизнес и бездействие общегосударственных запретительных узаконений. Ситуация карточной игры – это своеобычное явление на страницах мемуарной литературы XIX века. Так, в воспоминаниях инженера путей сообщения Дельвига, игра в карты – постоянный атрибут его служебных командировок и вне рабочего общения с сослуживцами. Для составления проекта «Моста через Днепр» Дельвиг в 1842 году выехал в Киев. «В Киеве мне было очень скучно. Общества, которые мне приходилось посещать, не представляли ничего замечательного. Сверх того, нуждался в деньгах». В особенности вследствие значительного проигрыша в карты, а от скуки я играл почти ежедневно. В 1844 году, руководя работами по обустройству Нижнего Новгорода, он посещал дом члена солеперевозной комиссии Пугуляева. Он принимал каждый день, и все его гости с 2 часов пополудни до полуночи и долее играли в карты. Он играл превосходно в разные коммерческие игры и постоянно был в выигрыше. Я также часто играл у него в карты и постоянно проигрывал, что, несмотря на незначительность куша моей игры, составляло для меня большой счет. В 1852 году, находясь по делам в службе в Смоленске, Дельвик был вхож в местное общество, которое жило в небольших деревянных домах, но давало роскошные обеды и вечера, и разъезжало в прекрасных экипажах. В дворянском собрании было всегда многолюдно. Дамы были всегда одеты богато и со вкусом, несмотря на то, что не только почти все помещичьи имения были заложены в опекунских советах, но на них по этим залогам накопились неоплатные недоимки. И сверх того, по случаю неурожая им были выданы особые ссуды по числу душ, которыми владели помещики, и они эти ссуды большей частью проматывали или проигрывали в карты. В самых далеких уездных городках России чиновное общество, живущее дружно и угощающее друг друга сытно и много, проводило все свободное от службы время за картами. На всем огромном пространстве Российской империи в дворянском обществе не наблюдалось каких-либо принципиальных отличий в организации игрового пространства. Белов, который в 1844-48 годах посетил Омск, Пермь и Тверь, наблюдал в благородных собраниях одну и ту же картину – словно бы и не перемещаясь в пространстве и времени. На нескольких столах мужчины играли в карты. Бал золотопромышленников в Тагинске или Енисейске, по описаниям Елпатьевского, по своему сценарию ничем не отличался от бала в Санкт-Петербурге. Танцы, маски, музыка, обед, вино и карты. Институализация карточной игры означала отчуждение ее от игроков, превращение ее в некую самодавлеющую реальность. Нежелание или невозможность принимать участие в игре ставили отказника вне рамок дворянского общежития. Так на вечерах высшего общества в Омске проводят время за картами, за которыми и просиживают часто за полночь. Тот же, кто не чувствует к подобной затее никакой склонности, будет в этом обществе лишним или должен против желания, подобно другим, убивать время за преферансом. Один из героев автобиографической повести Решетникова «Между людьми» 1869 год, занимая должность помощника почтмейстера, не был вхож в общество более высокопоставленных чиновников, поскольку у него не было много денег, чтобы играть с ними в стукалку, без чего дружба в губернском городе была немыслима. Терещенко писал, что «тот лишний в обществе, кто не отличается на зеленом поле, тот умен, кто искусен в игре. Кто знает тонкости картежные, тот имеет право указывать, поправлять, учить и стоять выше других, потому что в картежном искусстве видят какое-то отличное достоинство. Мало обществ, где бы ни играли, тот скучен, кто станет разговаривать об умных вещах или просвещении». Более того, неучастие в игре могло свидетельствовать о намеренном игнорировании и осуждении господствовавшего образа жизни. Этому презренному занятию, например, не было места в бытовом поведении декабристов, что обозначало вполне определенную гражданскую позицию. Все виды светских развлечений, танцы, карты, волокитство встречают с их стороны суровое осуждение как знаки душевной пустоты. Московское общество, переехав из Москвы в Нижний Новгород в 1812 году, воспроизводило привычный образ жизни, не оставляя ни французских танцев и платьев, ни французского языка. «Между тем, боюсь загрубеть умом и лишиться способности к сочинению. Невольная праздность изнуряет мою душу», — писал Карамзин. «Здесь довольно нас, московских. Кто на Тверской или Никитской играл в вист или бастон, для того мала разница. Он играет и в Нижнем. Но худо для нас, книжных людей, здесь и степенная книга мне в диковинку». В то же время многие представители интеллектуальной элиты, несмотря на оппозиционность к существующим порядкам, отличались пристрастием к азартным карточным играм. Ярчайший тому пример – Александр Сергеевич Пушкин, который, по свидетельствам современников, вел довольно сильную игру и чаще всего продувался в пух. Известен случай, когда в виде ставки выступила пятая глава Евгения Онегина. Великий писатель говорил о картах, что это единственная его привязанность, и что он бы предпочел умереть, чем не играть. В полицейском списке московских игроков из 93 фамилий Пушкин значился 36-м, как известный в Москве банкомет. Молодой Гоголь, по прибытии в Петербург, пожелавший видеть знаменитого поэта, которого он представлял окруженного постоянно облаком вдохновения, был страшно огорчен, услышав ответ слуги, что хозяин всю ночь не работал, а играл в картишки. Лотману принадлежит мысль, применительно к периоду императорской России конца 18-го, начала 19 века, о том, что отсутствие свободы в действительности уравновешивается непредсказуемой свободой карточной игры. Не случайно отчаянные вспышки карточной игры неизбежно сопутствовали эпохам реакции. Для Пушкина, как человека творческого и остро чувствующего начальственный гнет, азартная игра в самом деле могла иметь такой сублимирующий смысл. Однако же подавляющее большинство дворянства в столицах, не говоря уже о провинции, тратило на карты не меньше времени и жизненных сил и отнюдь не тяготилось опекой самодержавной власти, не ощущало никакого гнета и было вполне довольно как своим положением в обществе, так и его устройством. Не случайно главный герой Евгения Онегина и «Горе от ума» — это герой, испытывающий чувство одиночества в светском обществе. К тому же азартные карточные игры сделались популярным способом времяпрепровождения в дворянской среде не в конце 18-го, начале 19 века, а уже с середины 18 века, и не переставали быть таковыми и в начале 20 века. Если выстроить вспышки азартных игр, отмечаемые Лотманом и вслед за ним Парчевским, в хронологическом порядке, то это будет один непрекращающийся всплеск. Середина 1790-х годов, середина 1800-х годов, конец 1810-х годов, вторая половина 1820-30-е годы. Это наводит на мысль, что вспышки обусловлены скорее не периодами политических и общественных кризисов, а имеющимися источниками. Представляется возможным искать причину увлечения дворянством карточной игрой не в отсутствии свободы и ее компенсации. Этот мотив скорее применим к отдельным творческим личностям, а в ее институализированном и нормативном характере для всех представителей данной социальной группы. Поэтому за карточным столом мы встречаем и людей творчества, и великосветскую чернь, чиновников и военных, степенных отцов семейства и удалых бритеров, интеллектуалов-оппозиционеров и беспринципных шулеров. Особого внимания заслуживает рассмотрение карточной игры как символического образа социальной действительности в мировосприятии русского дворянства. На существование своеобразной философии жизни, выраженной в формах картежного языка, обращал внимание советский литературовед Виноградов. Арготическая речь воплощает в себе действительность, структуру своего профессионального мира, в форме иронического соотношения, сопоставления его с культурой и бытом окружающей социальной среды. Но и наоборот, общие принципы жизни, даже основы мирового порядка, она усматривает во внутренних символических формах тех производственных процессов и их орудий, их аксессуаров, которые наполняют арготическое сознание. В сущности, это две стороны одного процесса символического осмысления мира сквозь призму профессиональной идеологии, иногда полемически противопоставленной нормам мировоззрения того общества или тех его классов, которые пользуются господствующим положением в государстве. Таково мировоззрение Казарина в «Лермонтовском маскараде». Что ни толкуй Вольтер или Декарт, мир для меня – колода карт, жизнь – банк, рок мечет, я играю – и правила игры я к людям применяю. По мнению Лотмана, в дворянской среде сформировалось представление о том, что жизнь подобна азартной игре, поскольку ею управляет случай. Такое представление сложилось потому, что в условиях рецепции иных культурных ценностей возникло несоответствие между замыслами этой рецепции и ее реальным воплощением. Замысел – переустройство общества на рационалистических принципах, а в реальности, наоборот, возросла роль случайного. Стабильное, рациональное государственное устройство – цепь гвардейских переворотов, фаворитизм. Закономерное продвижение по табели о рангах – незакономерное продвижение благодаря родственным связям, царской милости, милости фаворитов и в то же время ссылки проигравшей политической партии. Усвоение новых экономических принципов, развитие незакономерного, экономически необусловленного обогащения в дворянской среде. Азартная карточная игра как раз и моделировала такую ситуацию, когда личность находится в окружении неожиданных и неизвестных факторов и противостоит им, опираясь на свою самостоятельную волю. Действительно, в событиях и явлениях русской истории можно найти достаточно примеров, которые бы напоминали ситуацию азартной игры и создавали соответствующую психологическую атмосферу. Для европейцев с их идеями права и рационального государственного устройства Россия представлялась страной, в которой случай играет господствующую роль. Французский посланник де Корберон в 1778 году отписывал к себе на родину по поводу русского государства. «Почти что ручаюсь, что оно управляется случаем и держится своим естественным равновесием, похожим на те большие массы, громадный вес которых укрепляет их, и которые противостоят всем атакам и уступают только непрерываемым приступам развращенности и старости». Подобного же мнения в 1779 году придерживался и английский посланник Гаррис. «Осмелюсь сказать, род счастливой судьбы фатально сопровождает все поступки этого двора. Этот же случай не только предохранил его от угрожавших опасностей и возвел его на ступени величия и силы, более высокой даже, чем честолюбие его царицы этого хотела и когда-либо могло достичь». Неограниченный характер монархической власти приводил к тому, что судьбы подданных оказывались подвержены производству неуравновешенной воли. Выдающимся в этом отношении примером может служить краткий период правления Павла I, в общении с которым его приближенным необходимы были те же качества, что и для успешной азартной игры – хладнокровие, интуиция, расчетливость, чувство меры. Павел верил в жребий, как в указание свыше, и часто таким образом определял величину награды и назначал на ведущие государственные должности. Обольянинов, проделавший стремительный путь от гатчинского полковника до генерал-прокурора, писал о нем. «В минуты гнева он был ужасен. Кто не выносил грозы, тот погибал. Но если навлекший гнев по придворному искусству или присутствию духа умел выждать и перетерпеть, то Павел скоро смягчался. В расположении же спокойным и веселым Павел был обворожителен. Он принимал увлекательно, шутил со своими приближенными, ласкал, щекотал их, был больше другом, чем государем. Нельзя было не предаться ему всей душою. В этом счастливом расположении не было меры его милостям и щедрости. Превышение меры и здесь производило вред своего рода. Нередко чрезмерные милости считались свыше заслуги, и царская награда теряла свое значение». В мировосприятии дворянства карточная игра выступила не только в качестве образа социальной действительности, но и могла быть основой для модели поведения в светском обществе. Игрок-забияка, игрок-циник, игрок-эстет, игрок-эпикуреец. Ситуация приобретения повседневным поведением искусственного и театрального характера была вызвана игрой в европейское общество и сложившейся со второй половины XVIII века поэтикой поведения, стилями, амплуа, жанрами, сюжетами поведения в соответствии с художественными текстами. В качестве примера можно привести фигуру Толстого-американца, послужившую прототипом для многих литературных героев в произведениях Пушкина – Зарецкий, Сильвио, Грибоедова, монолог Репетилова, Толстого, Турбин, Долохов. Для дворянского общества начала XIX века блистать роскошью и хорошими манерами было уже недостаточно. Высоко ценились индивидуальный стиль и независимый ум. Непредсказуемое своенравное поведение, нарушение общепринятого регламента вплоть до уголовщины и вызывающе крупная и верная азартная игра сделались элементом эксцентрического, эпатирующего стиля жизни этого мятежника-индивидуалиста. Все, что делали другие, он делал в десятеро сильнее. Тогда было в моде молодечество, а граф Толстой довел его до отчаянности. По сути дела, это была та же дворянская необузданность, только в относительно утонченной форме. Дальнейшим развитием такого игрока, властвовавшего над людьми за карточным столом путем исправления ошибок фортуны, стал герой нашего времени, находивший удовольствие в игре своей и чужими судьбами. В XIX веке в дворянском обществе произошли очень важные перемены, которые можно обозначить как духовный прорыв. Если в XVIII веке русское дворянство усваивало внешние стороны европейской культуры, мир вещей, потребности, модели поведения, а также училось понимать и использовать европейские идеи, то в XIX веке началась творческая, самостоятельная рефлексия по поводу усвоенного инокультурного опыта. Из социальной элиты выкристаллизовалась элита интеллектуальная, образованное меньшинство – которая стала наполнять свой досуг духовным содержанием и которая, собственно, и создала великую русскую культуру. Такие люди, оперирующие идеями будущего и критически оценивающие образ жизни верхов общества, появились уже во второй половине XVIII века – Новиков, Воронцов, Радищев. В XIX – начале XX века подобный настрой становится весьма значительным общественным течением, объединяющим самых различных людей – от государственных деятелей и придворных до писателей и революционеров. Под общественным течением в данном случае подразумевается не единство и оформленность неких политических взглядов, а наличие общего умственного настроя, связанного с осмыслением процесса приобщения к западной культуре, острым осознанием своей этничности и обращением к национальным корням, необходимостью интеллектуального саморазвития и социально значимой деятельности. Стремление к творческому осмыслению западноевропейского культурного опыта затронуло и непосредственно карточную игру. Из сферы вечного, предметного мира в XIX веке она перешла и в сферу художественных идей, в текстовую тему. Золотой век русской культуры позолотил и эту страсть путем создания литературных произведений, в которых карточная игра стала отдельной сюжетной темой. Лотман определял тему повествования как слова определенного предметного значения, которые в силу особой важности и частой повторяемости их в культуре данного типа обросли устойчивыми значениями, ситуативными связями, пережили процесс мифологизации. Такие слова могут конденсировать в себе целые комплексы текстов. Будучи включены в повествование в силу необходимости назвать тот или иной предмет, они начинают развертываться в сюжетные построения, не связанные с основным и образующие с ним сложные конфликтные ситуации. Если в XVIII веке мы не найдем практически никаких развернутых текстов, посвященных игре, кроме поэмы Майкова, и шуточных, поверхностных упоминаний в произведениях Кантемира, Державина и Сумарокова, то почти каждый великий русский писатель XIX века размышлял над этим феноменом. Первым таким масштабным произведением стала повесть «Пиковая дама» 1833 год. Карточная терминология, употреблявшаяся в литературе XVIII столетия в своем прямом значении для колорита, иллюстрации дворянского быта, из конъюнктурных соображений, в этом произведении стала движущей силой литературного сюжета, образующей смысловую многоплановость художественной композиции. Карточные анекдоты, каббалистика игры, символика игральных карт и карточного языка – это особые семантические пласты этого текста, раскрывающие стилистическое своеобразие и мастерство пушкинской прозы. Литературная традиция, рассматривающая ситуацию азартной игры как особую сюжетную тему, складывается из произведений таких авторов, как Пушкин, «Пиковая дама», неопубликованные варианты ко второй и восьмой главам Евгения Онегина, Шаховской, неоконченная комедия «Игроки», Лермонтов, поэма «Тамбовская казначейша», неоконченная повесть «Штос», глава «Фаталист» из романа «Герой нашего времени», драма «Маскарад», Гоголь, пьеса «Игроки», Бегичев, роман «Семейство Холмских», Сухова-Кобылин, комедия «Свадьба Кричинского», Толстой, повесть «Два гусара», Достоевский, романы «Игрок» и «Подросток», Куприн, рассказ «Система», Чехов, рассказы «Винт», «Вист». Карточная игра, как никакая из игр, обогатила русский язык своей терминологией и сопутствующими выражениями. В письме из Болдина Пушкин писал Вяземскому: «Да разве не видишь ты, что мечут нам чистый баламут? А мы еще понтируем. Ни одной карты налево, а мы все-таки лезем. По делам, если останемся голы, как бубны». Такие уже привычные нашему слуху слова и фразы, как «пас», «очковтирательство», «передергивание», «подтасовка», «вабанк», «заметано», «примазаться», «открывать карты», «нечем крыть», «взятки гладкие», «игра не стоит свеч» и так далее – тесно связаны с карточной игрой. От французских терминов ведут свое происхождение и такие уже забытые выражения, как «попасть в лабет», «оказаться в невыгодном положении», «проюрдониться», «промотаться», «попасть под сюркуп», «попасть под подозрение», «обремизиться», «совершить оплошность» и так далее. Карточные профессионализмы заняли прочное место в литературном языке XIX века. «Вам надо счастье поправить, а симпелями плохо, надо гнуть». Лермонтов, «Маскарад». «Играю мирандолем, никогда не горячусь, а все проигрываюсь». Пушкин, «Пиковая дама». «Играть мирандолем, ставить семпелем, играть мелкой ставкой, без увеличения». «Уже не ставлю карты темные, заметя тайное руте». Пушкин, Евгений Онегин. «Любил налево и направо он в зимний вечер прометнуть, рутеркой понтернуть со славой». Лермонтов, «Тамбовская казначейша». «Ставить на руте» — ставить на одну и ту же карту, рутерка, увеличенную ставку. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл соника. Пушкин, пиковая дама. Выиграть Соника, выиграть с первой вскрытой карты. И буду гнуть да гнуть, покуда не устану, а там итоги свел и карту мятую под стол. Лермонтов, маскарад. Вы Ильину Семпеля даете, а углы бьете. Толстой, два гусара. Не загни я после пароли на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк. Гоголь, мертвые души. Гнуть угол, пароли, увеличение ставки в два раза путем загибания одного угла карты. Пароли П, утка, увеличение ставки в четыре раза путем загибания двух углов. Швохнев, позвольте мне эту талию переждать. Гоголь, игроки. Талия, прометка колоды банкометом до выигрыша или проигрыша понтеров. Сквозь призму символов и метафор карточного арго в литературных стилях начала XIX века созерцались разные стороны действительности. Примером такой игры слов может служить стихотворение Вяземского «Выдержка», 1827 год. «Мой ум – колода карт. В моей колоде по мастям рассортированы все люди. Сдаю я желуди и жлуди по веслоухим игрокам. Есть бубны, славны за горами». Вскрываю вины для друзей. Живу усопшими творцами, я вдоволь лакомлю червей. Что мысли, выдержки ума, у кого задержка в этом, тот создается век с ламбетом в игре и речи и письма. Говоря о культурной рефлексии на тему карточной игры, нельзя не отметить не только превращение ее в литературную тему, но и русский вклад в возникновение игры, популярной на всех континентах. Бридж, правила которого были описаны в Англии в 1887 году, происходил от русской игры «Бирич», попавшей на британские острова под названием «Бирич» или «Russian Whist». Позитивная трансформация игрового начала в более продуктивные для развития общества и культур происходила и посредством рационализации игрового инстинкта, в результате чего игровая досуговая деятельность приобретала характер трудовой-игровой. Во второй половине XIX века дворяне появились в сфере исполнительского искусства. Учреждение игорного дома стало восприниматься как бизнес, приносящий прибыль без устаревшей шулерской механики. Возникла биржевая игра. Русское правительство напрямую связывало игру на бирже с азартными играми и предписывало всякие биржевые сделки не за наличные деньги считать недействительными, а облеченных в подобных сделках подвергать наказаниям за азартные игры установленным. В силу несоответствия экономическим реалиям этот закон бездействовал и в 1893 году был отменен. Переработку игорной страсти в предпринимательский дух Зомбарт связывал с тем, что дико метущуюся игорную страсть как бы втискивали в направление капиталистического предприятия, ставили ее как бы на рельсы капиталистических интересов. Однако переход от дионисийского начала к аполлоновскому произошел лишь у меньшей части социальной элиты. Дворянское большинство XIX – начала XX века оставалось на внешнем инфантильном уровне воспроизводства европейской культуры, предоставляя материал для печальных выводов о духовном обнищании социальных верхов. Красноречивый портрет такого пятиметра XIX века рисует публицист и писатель Панаев. И я человек вполне образованный, потому что одеваюсь, как все порядочные люди, умею вставлять в глаз стеклышко, подпрыгиваю на седле по-английски. Я выработал в себе известную посадку в экипаже, известные приемы в салоне и в театре. Читаю Поль де Кока и Александра Дюма сына, легко вальсирую и палькирую, говорю по-французски, притворяюсь, будто чувствую неловкость говорить по-русски, знаю, кому и как поклониться при встрече на улице и прочее. Петербург удовлетворяет меня совершенно. В нем итальянская опера, отличный балет, французский театр. В русский театр я не хожу и русских книг не читаю. Дамы с камелиями, которые при встрече со мной улыбаются и дружески кивают мне головою. В рассуждении о развитии цивилизации Панаев отмечал, что если развитие общественной жизни заключается в экипаже, в мебелях, в туалетах, в умножении публичных увеселений, ресторанов, в расположении дам, называемых камелиями и прочее, то мы точно развиваемся быстро и по наружности не уступаем даже парижанам. Высший свет в глазах британских подданных по-прежнему описывался в критически брезгливом тоне. Все касающееся моды, роскоши, внешнего лоска заимствовано из Франции. Я знаю, что Москва утопает в роскоши, а Петербург – европейский город. Но случалось ли тебе видеть невежественную, неуклюжую и шумную девочку в чудесной парижской шляпке? Эта империя напоминает мне такого ребенка. Монотонно протекал светский быт. Если бы не стены и башни Кремля, в Москве не было бы ничего примечательного, кроме балов и ужинов, которые идут сплошной чередой и прерываются лишь обедами, завтраками, утренниками и игрой в карты. Для носителей идей гражданского общества русские дворяне-крепостники виделись как низкие, ограниченные животные, церберы, говорящие на трех, а то и на пяти иностранных языках, с утра до вечера злословящие об отсутствующих и льстящие друг другу. Не лучше отзывалась о носителях верховной власти в России и Анна Федоровна Тютчева, проведшая при дворе 13 лет, с 1853 по 1866 год. Маленькая горсточка по своему воспитанию и образу жизни, ставших совершенно чуждыми стране, деморализованных жизнью среди роскоши и поверхностных удовольствий, родина которых – итальянская опера или французский ресторан, чтение, газетные фельетоны, а единственный закон – достижение наибольшего материального благополучия. Эта маленькая горсточка направляет судьбы великого народа. По мнению земского деятеля и педагога Бунакова, общим стремлением дореформенного дворянства было стремление веселиться, наслаждаться, прожигать жизнь по своему вкусу. Вечера с музыкой, танцами, обильными ужинами, азартная картежная игра, попойки – вот чем была наполнена жизнь большинства. И хотя это общество было не лишено умственного развития, эстетических вкусов внешнего европеизма, но жило без истинно нравственных основ, без великих гражданских доблестей, без потребностей живого разумного труда. В пореформенное время нежелание и неспособность дворянства ограничить сферу престижного потребления и досуговых жизненных идеалов в пользу утилитарной производительной деятельности приняли драматичный характер. Отец теоретика анархизма Кропоткина, типичный офицер Николаевской эпохи и родовитый московский дворянин, имел обыкновение в кругу таких же почтенных господ проигрывать в карты довольно крупные суммы. Так шла жизнь в наших краях, и нечего удивляться поэтому, что после освобождения крестьян почти вся старая конюшенная разорилась. Привычка жить полной чашей приводила к тому, что дворяне дореформенного поколения, экономически и политически пассивные, думали не об общественном благе и даже не о своем личном будущем, а о скорейшем закладе выкупных свидетельств и о том, как прокутить эти деньги в ресторанах или же пустить на зеленое поле. И действительно, большинство из них прокутили или проиграли выкупные деньги, как только получили их. Тамбовский помещик Терпигорев оценивал положение дворян-землевладельцев как оскудение, наступившее после отмены систем внеэкономического принуждения. Конечно, это оскудение было относительным, как потеря материальной самостоятельности и невозможность воспроизводства привычного образа жизни. «Я убежден, что скажу безусловную истину, утверждая, что помещики разорились и продолжают разоряться потому только, что никогда не делали того, что им следовало и следует делать». Мужики пашут, купцы торгуют, духовные молятся, а что делают помещики? Они занимались и развлекались всем, чем угодно, службой, охотой, литературой, амурами, но только не тем, чем им следовало заниматься. Если до 19 февраля 1861 года сельскохозяйственная мудрость заключалась в отдаче каких угодно приказаний старости и во взыскании за неисполнение оных, то в пореформенное время – этого знания положительно стало недостаточно. В практических коммерческих делах представители дворянского сословия обнаруживали выдающуюся некомпетентность. Так, по поводу строительства железных дорог Терпигорев отмечал: «Ни поверстная цена, ни протяжение линии, ничего не было обозначено и оговорено. О таких тонкостях, как, например, сколько выпустить облигаций и сколько акций, понятно, и речи не могло быть, уже по той простой причине, что ни один человек у нас в уезде понятия об этом не имел. Существенные материальные средства, полученные в результате выкупной операции, не спасали от разорения, поскольку тратились на то, чтобы вновь взыграть и возродиться к жизни. Их, эти чудовищные куши, поглотили. Отдых, рациональное хозяйство, воспитание детей, акционерные, то есть железнодорожные и всякие другие затеи и предприятия, в которых мы ничего не смыслили тогда, опускаясь в них с деньгами, как не смыслим и теперь, оставались при одном печальном интересе, как говорят няньки и приживалки, гадая на картах. В невозможности приспособиться к изменившимся экономическим реалиям пореформенное дворянство, по мнению Терпигорева, обнаруживало сходство с бывшими дворовыми. Жили люди, что-то работали, награждали их за эту работу, и вдруг, трах, все перевернулось, и оказалось, что эта их работа никому ни на что не нужна и даже ничего, кроме насмешки, не вызывает. Мы тоже все знали. Мы и на виолончелях играли, и рисовали, и стихи писали, и равнения направо делали, и тоже крах. И оказалось, что все это выеденного яйца не стоит, что любой кочегар обеспечен более большей половиной из нас. И мы, и дворовые, могли существовать только при крепостном мужике. Расстал он свободом, и мы, и дворовые, начали пропадать, как тараканы. Ни у нас, в смысле известного типа, ни у бывших дворовых, ничего впереди, кроме вымирания, обязательного, безостановочного, рокового. Даже в условиях все ухудшающегося экономического положения дворянство, по-прежнему не снижая оборотов, продолжало воспроизводить характерные для екатерининской эпохи формы позиционирования в обществе, надеясь на поддержку государства. Теперь мы тратили последние крохи и тратили их с тем же непонятным, невероятным и необъяснимым ни для кого апломбом и легкомысленным упорством. Но это так было, и этого факта никто не оспорит. Замечательнее всего здесь то, что ведь это не был кутеж человека с отчаяния. Нет, это кутили люди, твердо уверенные, что они могут кутить, что этому кутежу и конца не может быть. Мы до последнего рубля, вздоха, верили в жизнь свою и ждали, что вот-вот случится наше полное, полнейшее выздоровление. И опять селянки, осетрина, икра, шампанское, шампанское и шампанское. «Будем пить, петь, танцевать и любить» — под таким девизом проживала большая часть образованного общества, по мнению Салтыкова-Щедрина. «Все мы». Поручики, ротмистры, подьячие, одним словом, все причисляющие себя к сонму представители отечественной интеллигенции, все мы были свидетелями этой жизни, все воспитывались в ее преданиях, и как бы мы ни открещивались от нее, но не можем, ни под каким видом не можем представить себе что-либо иное, что не находилось бы в прямой и неразрывной связи с тем содержанием, которое выработано нашим прошедшим. Все мы хотим жить именно тем самым способом, каким жил дедушка Матвей Иванович, то есть жить хоть безобразно, увы, до других идеалов редкие из нас додумались, но властно, а не слоняться по белу свету, выпуча глаза, писал Салтыков-Щедрин в дневнике провинциала в Петербурге, 1872 год. Карточная игра в послереформенное время продолжала оставаться одним из существенных способов реализации себя в сфере престижного потребления и досуговой деятельности. После отмены крепостного права, когда многие представители привилегированного сословия утратили средства к привычному существованию, восполнить их недостаток они пытались именно при помощи игры, наиболее известного и благородного занятия, прибегая к методам отнюдь неблагородным. Примером тому может служить дело о так называемых «червоных валетах» — молодых шулерах с аристократическими фамилиями, описанное в 1877 году по горячим следам в одноименном романе Станюковича. По суду эти мошенники отправлялись в Сибирь, где, конечно же, не оставляли своего ремесла, а выступали цивилизаторами и культур-триггерами, осваивая с картами в руках многообещающий край. По мнению публициста Михневича, значительная часть общества, наиболее влиятельная и зажиточная, в своей совокупности представляет в сущности один огромный игорный дом. В английском клубе и в других новооткрытых собраниях благородных людей карточная игра продолжала оставаться делом, являя собой доказательство общественно-политической индифферентности дворянского большинства. Наши клубы на одну половину распивочно-проституционные заведения, а на другую – картежные дома. Некоторые из них, наиболее фешенебельные, так такие целиком и посвящены одному картежному препровождению времени, не имея, кроме еще еды и питья, ровно никаких других общественно-увеселительных задач. Таковы, например, английский клуб, сельскохозяйственный и морской яхт-клубы, из которых первый ровно ничего не имеет в себе английского, второй – сельскохозяйственного, а третий – ни морского, ни навигаторского. Все они стоят главным образом на картах, и нельзя даже себе представить, как могли бы они просуществовать хоть одну минуту без карт, без большой игры. Михневич выносил суровый приговор культурному обществу, для которого карты – вполне надежная, нейтральная и невинная почва для общения, спасающая от трудной и опасной потребности заниматься устной словесностью, парить мыслью и упражнять воображение. Можно этак дойти чего доброго до вольнодумства, до вольтерьянства и, спаси бог, до бредней, иллюзий. Карты служат отличным презервативом против этого сорта духовных зараз и язв, а потому-то и пользуются у нас такой беспрепятственной распространенностью. Словом, карты у нас при вялости, пустоте и низменности жизни составляют суррогат той общественной стихии, складывающиеся из широких умственно-политических элементов и интересов, которыми живет, например, западная интеллигенция. После революционных событий 1905 года правительство поощряло азартные игры, чтобы перенаправить общественное движение в безопасное для себя русло. Разрешало шулерские притоны, частные клубы, разгул, маскарады, развращающую литературу, только бы политикой не пахло. Допустили широчайший азарт и во всех старых клубах. Русский историк Астафьев отмечал, что общественная жизнь России на рубеже веков характеризовалась усилением атеистических, материалистических и потребительских настроений. Если жизнь человека кончается со смертью тела, если удел человека есть лишь настоящая его земная жизнь, если жизнь эта чисто физическая, то целью ее, очевидно, должно быть приобретение, возможно, большего количества земных благ, физических наслаждений. Вместо недавнего еще стремления к честному, идеальному, погоня за наживую, как характерная черта нашего времени, всем знакомая. Оно и понятно, так как деньгами можно удовлетворить всем потребностям и прихотям нашей животной природы. Этот пагубный дух нашего времени, по мнению Астафьева, сформировался на Западе под влиянием естественных наук, атеизма и утилитаризма. Идея о тлетворном влиянии Запада далеко не нова. Важно другое. Как и многие почвенники, Астафьев в пылу публицистического обличительства современности и безнравственного секулярного Запада проигнорировал фактор внутреннего состояния русского общества, которое делало весьма сомнительной возможность спасения в Слове Божьем. Направление развития, результаты которого Астафьев наблюдал на рубеже веков, русское общество взяло еще в начале XVIII века, и многие черты, неприемлемые для автора буржуазной культуры, возникли и развились в дворянской среде, в том числе и азартные игры как проявление страстного начала. Русское дворянство, начавшее после реформ стремительно утрачивать свои позиции в экономике, сохранило свое положение в политике и оставалось незыблемым образцом в сфере культуры и быта. В сословном обществе с обостренным чувством социальной иерархии и четкими различиями высшей ниши, маркированными определенными атрибутами, каждый социальный слой стремился не только сохранить свой сословный статус, но и приблизиться к уровню жизни стоявших выше на социальной лестнице. Даже формировавшаяся с середины XIX века российская разночинная интеллигенция, обладавшая высоким уровнем самостоятельного самосознания и подчеркивавшая независимость от предшествовавшей культурной традиции и существовавшей социальной иерархии, в своем повседневном поведении стремилась ориентироваться на жизненный уклад, свойственный дворянской аристократии. Так, открытый в 1899 году московский литературно-художественный кружок довольно быстро из храма искусства превратился в храм праздности, в котором как известные, так и малоизвестные артисты, писатели, музыканты всю ночь напролет играли в железку и баккара. Известно, что Ходосевич, Брюсов зарекомендовали себя в этом клубе как азартные картежники. Процесс перерождения разночинца, отвергавшего приобретательство и узость интересов дворянского общества, добропорядочного приспособленца, мечтающего о включении в среду благородных, показан в повестях Помиловского «Мещанское счастье» 1860 и «Молотов» 1861 год. Так же, как в XVIII веке русское дворянство подражало европейским образцам, в XIX веке состоятельные городские слои, прежде всего купечество, стремились подражать в меру своих сил и способностей уже европеизированному русскому дворянству. Естественно, что многие реципиенты так и остались на примитивном уровне воспроизводства внешних форм. Тем более, что для более глубокого понимания и усвоения нормативной системы дворянства необходимо было располагать значительным количеством свободного времени. Типичный пример такого купца новой формации, который стремился совместить привычный бытовой комфорт с приличествующей новому положению роскошью, находим у Мельника Печерского в рассказе «Красильниковы» 1852 год. По убранству комнаты видно было, что Корнила Егорыч – человек домовитый, и разбогатев, из кожи лез, чтобы на славу украсить жилище свое. Денег не жалел, все покупал без разбору, платил втридорога и все не впопад. Отделав стены под мрамор, раззолотил карнизы, наслал дубовый мелкоштучный паркет, покрыл его шелковыми коврами, над окнами развесил бархатные занавеси. Мебель в гостиной за дорогую цену куплена была в Петербурге, да еще наперебой с каким-то вельможей. Но сшитые из поношенного холста с крашенинными заплатами чехлы снимались с нее только в светлое воскресенье, да и в хозяйские именины. Непривычно Корниле Егорычу ходить по мелкоштучному паркету. Не умеет он ни сесть, ни стать в комнатах, стройных не на житье, а людям на показ. Робеет громко слово сказать в виде дорогих своих мебелей. Осторожно пробираясь между затейливыми диванами и креслами, ровный изгнанник, бежит Корнила Егорыч из раззолоченных палат в укромный уголок, чужому человеку недоступный. Там, на теплой изразцовой лежанке, ищет он удобств, каких не сыскать в разобранных комнатах. По дворянским канонам стремилось перестроить свой быт купечество Томска. Самые крупные капиталисты Томска имели возможность следовать в образе жизни и в удовлетворении своих социальных и духовных потребностей за местными дворянами и чиновниками. Под воздействием их установок на образ жизни и ее ценности менялся менталитет богатейших купцов. Местная администрация, близкие к ней дворяне, которые не находились на службе, были не лучшими образцами для подражания, пишет в монографии о томском купечестве Бойко. В томском общественном собрании, посещаемом купцами и чиновниками, игра в карты заняла такое же место, как и в английском клубе, уступая лишь по накалу страстей и масштабу действующих лиц. Местная пресса окрестила собрание выпивочно-закусочным игральным заведением, где игра возведена была в культ, где библиотечные столы вытесняются зелеными столами для карточных игр. Один из выводов, который сделал автор для этого исследования, подтверждает теорию подражания. Не была выработана система, собственно, буржуазных ценностных ориентаций. Купечество еще не освободилось от стремления подражать в общественном поведении дворянству в лице местных чиновников. Остатки зажиточного крестьянского уклада в жизни купечества были также сильны. Под стать купцам были и нувориши из разночинной среды, разбогатевшие на биржевых спекуляциях, железнодорожных концессиях и подрядах. Своими причудами они поражали уже насытившееся показной роскошью дворянское общество. Например, один из них отличился тем, что украсил себя чудовищной часовой цепью в несколько фунтов золота, усеянной бриллиантами. Несмотря на возраставшее экономическое могущество купечества, стремление затушевать свои крестьянские корни и влиться в класс культурного общества, дворянство смотрело на него свысока, как на сословие оршинников, не имевших благородного происхождения и славного прошлого. В отличие от западного гражданского общества, в русском сословном обществе богатство само по себе не ставило его обладателя на вершину социальной лестницы. Бедный, но благородный дворянин и в своих глазах, и в глазах окружающих занимал более высокое положение, чем богатый купец. Вот какова была дореформенная оценка купца по описанию Терпигорева. «Где, дескать, тебе до нас? Такой же ты мужик, как и все, только вот синий сюртук носишь, да и пообтесался немного между господами. А посадить обедать с собой вместе все-таки нельзя, в салфетку сморкаешься». Когда же последствия крестьянской реформы ударили господ по карману, они обратились к купцу Полуголушкову с закладом. И последний совершенно преобразился. Он деловито осмотрел все хозяйство, ему пришлось подать водочки, положить спать в кабинете и позвать обедать в столовую, строго-настрого приказавши детям не смеяться, если подугольников станет сморкаться в салфетку. Итог этого преображения оказался печален и естествен для дворян-помещиков. Он должен был оказаться именно таким, каким он и вышел, то есть подугольников должен был слопать нас, и слопал. С приходом новых бар поместье совершенно лишилось прежнего культурного облика. 15 лет назад у всех владельцев этих Осиповок и Ивановок вы, наверное, встретили бы и газеты, и журналы, увидели бы и гравюры, услыхали бы и рояль, и спать бы вылегли на чистое белье. Теперь, когда поселились купцы второй гильдии, подугольников и кабачьих лупов, кроме вонючей солонины, тёжки севрюжьей, водки и позеленелого самовара вы ничего не найдете. Поэтому я и не думаю, чтобы в данном случае отечественный прогресс что-либо выиграл от такой замены. Однако, как и в случае с дворянством, можно говорить о постепенном преодолении вторым, третьим купеческим поколением внешнего характера заимствований и стремлений к интеллектуальному саморазвитию. Как отмечал московский купец Бурышкин, купеческие дети, поселившиеся в бывших дворянских особняках и усадьбах, были не похожи на своих отцов. Культурные, воспитывавшиеся под присмотром гувернеров, получавшие образование в лучших гимназиях, российских или заграничных университетах, отлично говорившие на иностранных языках и внешне мало отличавшиеся от представителей родового дворянства. Сказывают, что попойки были господствующим увеселением, и ни одна пирушка не обходилась без драки, писал Калашников, служивший в 1808-22 годах чиновником в Иркутске. Впоследствии, когда просвещение более проникло в купеческие семейства, подобные вакханалии окончились, и среди купеческого сословия явились молодые люди, весьма образованные и жаждущие науки. Я знал одного из молодых купцов, который любил литературу, много читал и сам писал весьма искусно и приятно. Итак, к началу XIX века карточная игра утвердилась как досуговая норма, наследовавшая из XVIII века ряд внеигровых значений. Связь с высоким социальным статусом и причастность к европеизированной светской культуре, пренебрежительное отношение к деньгам и способам их получения, возможность вольного, праздного времяпрепровождения. Как это ни парадоксально, но на самом капиталистическом Западе звучали голоса, что приоритет трудовой, будничной сферы над досуговой, праздничной, есть аномальное явление. В этом отношении Россия вновь в своей отсталости обнаруживала силу. Французский социалист Лафарг в памфлете «Право на праздность» 1905 года отмечал, что рабочие нации охвачены неистовой страстью к труду, препятствующей развитию человеческой личности и обуздывающей благородные страсти. Лафарг призывал за счет ограничения сверхпотребления буржуазии и сокращения экспорта уменьшить для рабочих время труда и увеличить время праздности, работать не больше 3 часов в день, остальную часть дня и ночи лениться и пировать. Применительно к XIX веку можно говорить о культурной рефлексии на это явление в форме литературного творчества и об оформлении новых внеигровых значений карточной игры. Игра как образ социальной действительности, как модель поведения и как форма литературного языка. Также следует отметить и рационализацию игрового начала в форме биржевой игры. Воспроизводство дворянского жизненного идеала, включавшего и карточную игру, происходило не только в русском дворянском сословии, но постепенно в различной степени распространялось и на другие слои общества. В заключение следует добавить несколько слов по поводу культурной миссии русского дворянства. Несмотря на самокритику и критику этого сословия со стороны интеллигенции, обвинения в социальном иждивенчестве и потребительстве, упреки в экономической и политической пассивности, осуждение внешней поверхностной европеизированности, дворянство реабилитирует два очень существенных обстоятельства. Именно дворянство стало проводником западноевропейской культуры в русском обществе, и именно в рамках дворянской субкультуры и под ее воздействием было выстроено великое здание русской культуры XIX века во всех ее многообразных проявлениях, от искусства и литературы до образа воспитанного человека. Да, для дворянства расточительное потребление было приоритетом, но дворянство сделало приоритетными и такие категории развития личности, как высокий уровень образования, культура речи, владение иностранными языками, правила хорошего тона, представление о чести и благородстве. Этот вектор развития, задававший направление для всего общества, был отнюдь не самым худшим и до сих пор остается значимым ориентиром. Именно в дворянской среде сфера досуга была осознана не только как сфера отдыха и развлечений, но и как сфера личностной, творческой самореализации. Показательна в этом отношении фигура Льва Николаевича Толстого, в жизненном пути которого пересеклись культурно-психологические пласты XVIII и XIX веков, отразился общий процесс развития русской культуры. В молодости Толстой воспроизводил наследие XVIII века, придерживаясь типичного для дворянского этоса сценария. Он ориентировался на внешнюю благовоспитанность, камильфо, и вел беспутный мотовской образ жизни неустоявшегося дворянина, получая доход со своего имения. Ночи цыганерства, женщины, попойки, карты, гнетущая праздность – все это предшествовало обретению Толстым своего предназначения. «Жизнь моя была обычная, дрянная, с мирской точки зрения, жизнь беспринципных молодых людей», – писал Толстой уже на склоне лет. Он даже хотел уничтожить дневники своей холостой жизни, чтобы выступить перед детьми и публикой только в своем патриархальном виде, но все же оставил их в назидание потомкам. В 1844 году 16-летний Толстой поступил на факультет восточной словесности Казанского университета, а через год перевелся на юридический, находя, что применение этой науки легче и более подходяще к нашей частной жизни. Учеба шла не блестяще, и к 1847 году, излечившись от венерического заболевания и получив свою долю отцовского имения, Толстой покинул университет. Еще находясь в университетской клинике, он ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимает за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души. На страницах своего дневника он постоянно предавался беспощадной самокритике, каялся в своих недостатках, мнимых и действительных, иными словами, пытался бороться с молодостью, которая всегда берет свою чувственную и иррациональную дань. Став помещиком, Толстой наметил для себя грандиозную программу самообразования, планировал написать диссертацию, составил аскетические жизненные правила. «Смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и сколько можно, удаляясь от них. Все деяния должны быть определениями воли, а не бессознательным исполнением телесных потребностей. Занимайся более сам с собою, чем мнением других. Живи всегда хуже, чем ты бы мог жить. Имей цель для всей жизни, цель для известной эпохи твоей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часу и для минуты. Жертвуй низшие цели высшим. Каждую неделю, каждый месяц и каждый год экзаменуй себя во всем том, чем занимался. Ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала. Изучи систему своего существа. Каждого ближнего люби так же, как и самого себя». Нужно ли говорить, что все эти честолюбивые замыслы 18-летнего юноши так и остались неосуществленными? С отъездом из Ясной Поляны в Москву Толстой завлекся удовольствиями светскими. «Зиму третьего года, 1848-го, я жил в Москве, жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели. И жил так не потому, что, как говорят и пишут многие, в Москве все так живут, а просто потому, что такого рода жизнь мне нравилась. Частью же располагает к лени и положение молодого человека в московском свете. Я говорю «молодого человека», соединяющего в себе некоторые условия, а именно образование, хорошее имя и 10 или 20 доходу. Молодого человека, соединяющего эти условия, жизнь самая приятная и совершенно беспечная, ежели он не служит, то есть серьезно, а просто числится и любит полениться. Все гостиные открыты для него. На каждую невесту он имеет право иметь виды. Нет ни одного молодого человека, который бы в общем мнении света стоял выше его. Вероятно, во время пребывания в Москве, а затем в Петербурге, Толстой серьезно увлекся карточной игрой, ставшей его страстью на многие годы. Свою тетку, Ергольскую, он уверял, что играет только в коммерческие игры по 2 копейки очко и к выигрышу или проигрышу одинаково равнодушен. Но именно в Москве им была проиграна значительная сумма некоему Орлову. В начале 1849 года Толстой написал брату Сергею Николаевичу письмо, в котором просил продать часть Яснополянского леса для уплаты долгов в Москве и здесь, в Петербурге, которых с Орловским проклятым долгом оказалось 1200 рублей серебром. В своем ответном письме Сергей Николаевич Толстой писал: «Живи же себе в Петербурге, служи, это будет еще лучше. Но одно страшно мне. Как бы тебя ни подбили бы там в картишке. Старик Перфильев говорит, что насчет этого Петербург очень опасен. Смотри же, там станут с тобой играть не Орловы и Ивановские, а действительно так называемые порядочные люди. Я этого ужасно для тебя боюсь. С твоим презрением к деньгам ты, пожалуй, там проиграешь что-нибудь значительное». В Петербурге Толстой прожил пропасть денег и задолжал, и в середине 1849 года уехал в Ясную Поляну. Однако московская жизнь постепенно затягивала молодого Толстого, и в конце 1850 года он вновь прибыл на зиму в Москву. По приезде Толстой записал в дневнике: «Большой переворот сделался во мне в это время. Спокойная жизнь в деревне, прежние глупости и необходимость заниматься своими делами принесли свой плод. Перестал я делать испанские замки и планы, для исполнения которых не достанет никаких сил человеческих. Я не надеюсь больше одним своим рассудком дойти до чего-либо и не презираю больше форм, принятых всеми людьми. Пустившись в жизнь разгульную, я заметил, что люди, стоявшие ниже меня всем, в этой сфере были гораздо выше меня. Мне стало больно, и я убедился, что это не мое назначение. Может быть, содействовали этому тоже 2 толчка. Первое – проигрыш Огареву, который приводил мои дела в совершенное расстройство, так что даже, казалось, не было надежды поправить их. И после этого пожара в Ясной Поляне, который заставил невольно меня действовать». Уже об одном месяце, проведенном в Москве, Толстой писал: «Живу совершенно скотски, хотя и не совсем беспутно. Занятия свои почти все оставил и духом очень упал». Жизненные правила Толстого несколько помельчали, но стали более реалистичными. «У себя в деревне не иметь ни одной женщины, исключая некоторых случаев, которые не буду искать, но не буду и упускать. Не напиваться, искать общество с людьми, стоящими в свете выше, чем сам. На бале приглашать танцевать дам самых важных, ни малейшей неприятности или колкости не пропускать никому, не отплативши вдвое. Менее как по 25 копеек серебром в яролаш не играть, попасть в круг игроков и при деньгах, играть, попасть в высокий свет и при известных условиях жениться, найти место, выгодное для службы, действовать в затруднительных случаях всегда по первому впечатлению». Для игры в карты в Москве Толстой составил специальные правила, уже заранее ориентированные на проигрыш. Первое. «Деньги свои, которые я буду иметь в кармане, я могу рисковать на один или на несколько вечеров. Второе. Играть только с людьми, состояние которых больше моего. Третье. Играть одному, но не придерживать. Четвертое. Сумму, которую положил себе проиграть, считать выигрышем, когда будет сверх оной в 3 раза. То есть, ежели положил себе проиграть 100 рублей, ежели выиграешь 300, то 100 считать выигрышем и не давать отыгрывать. Ежели повезет дальше выигрывать, то выигрышем считать также такую же сумму, которую намерен был проиграть, только тогда, когда выиграешь втрое больше, и так до бесконечности. В отношении сеансов игры вести следующий расчет. Ежели выиграл один выигрыш, определять он и на проигрыш. Ежели выиграл двойной, то употреблять 2 раза эту сумму и так далее. Ежели после выигрыша будет проигрыш, то вычесть проигранную сумму и последнего выигрыша остаток делить на 2 раза, следующий выигрыш делить на 3. Карты всегда самому сдавать, в палке рассчитывать удар, полную прометку колоды. При выигрыше повышать сколько возможно, всегда держать в голове примерный расчет результата игры. В Москве в английском и дворянском клубах Толстой выиграл в вист 10 рублей. Он также отметил, что все клубы полны проходимцами, которые играют, не имея копейки за душой. Толстой пытался побороть в себе влечение к игре. Его дневник сохранил такие записи по этому поводу. «Играть, кажется, вовсе перестану. Кажется, что страсти у меня к игре больше нет. Впрочем, не отвечаю, нужно попробовать на деле. В карты играть только в крайних случаях. Завтрашний день последний раз позволяю себе играть. Две главные страсти, которые я в себе заметил, это страсть к игре и тщеславие. Приехал я в Москву с тремя целями – играть, жениться, получить место. Первое скверно и низко, и я, слава богу, осмотрев положение своих дел и отрешившись от предрассудков, решился поправить и привести в порядок дела продажей части имения. Мне очень захотелось играть. Это слово подчеркнуто дважды. Боюсь, что не удержусь». Довольно метко и лаконично 22-летний Толстой передал свое тогдашнее отношение. «Ожидание чего-нибудь и страсть к игре». В письме к Ергольской он откровенно признавался. «Я думаю, что больше играть не буду. Говорю, думаю, а надеюсь скоро сказать вам, что уверен, что не буду играть, но вы знаете, как трудно бывает отказаться от той мысли, которая долго вас занимала». Тетка Толстого, в свою очередь, умоляла его бросить проклятую страсть, пока еще не уплачены прежние карточные долги. «Ведь пора же образумиться, ты пережил тяжелый год». Итог светской жизни в Москве. Прожил около 1200 рублей серебром, проиграл чистыми деньгами около 250 рублей серебром. Из знакомства с московским светом Толстой вынес ощущение неестественности и притворства. Эти впечатления послужили ему материалом для ранних, во многом автобиографичных литературных произведений. В повести «Отрочество» 1854 год Толстой воспроизвел систему ценностей светской молодежи, воспитанной в благовоспитанном духе. «Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей камильфо и на камильнифопа, на благовоспитанных и неблаговоспитанных. Второй род подразделялся еще на людей, собственно, не камильфо и простой народ. Людей камильфо я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения. Вторых притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности. Третьи для меня не существовали, и я их презирал совершенно. Мое камильфо состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Второе условие камильфо были ногти, длинные, очищенные и чистые. Третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать. Четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. Главное зло состояло в том убеждении, что камильфо есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он камильфо, что, достигнув этого положения, он уже исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей. Я знал и знаю очень, очень много людей, старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете, кто ты такой и что ты там делал, не будут в состоянии ответить иначе, как «Je fus un homme très comilfo» — «Я был очень благовоспитанным человеком». Для одного из героев рассказа «Святочная ночь» 1853 год свет являлся необходимейшую и вместе скучнейшую из потребностей. Он давно разглядел всю пустоту постоянных отношений людей, не связанных между собой ни общим интересом, ни благородным чувством, а полагающих цель жизни в искусственном поддержании этих постоянных отношений. Утомительно однообразны действующие лица московского бала, их разговоры и отношения. На тех же местах, что и 5 лет тому назад, стоят столы и сидят те же лица. Бывший откупщик не похудел нисколько, играет так же хорошо и неучтиво. Там старый генерал, как и всегда, платит дань маленькому сухому человечку, который, сгорбившись над полом, стоит. Даже приемы тасовать, сдавать карты, сбирать взятки и карты, говорить игорные шуточки каждого давно известно ему. Вот старый генерал, с которого берут постоянную дань, несмотря на то, что он сердится и кричит на всю комнату. Особенно сухой человечек, который, сгорбившись, молча сидит перед ним и только изредка из-под лобья взглядывает на него. Вот молодой человек, который тем, что играет в карты, хочет доказать, что все ему надоело. Вот три старые барыни поймали несчастного партнера по 2 копейки, и бедный готов отдать все деньги, что у него есть в кармане, отступного. В очерке «История вчерашнего дня», 1851 год, Толстой определял игру в карты как занятие, занимающее руки и голову, во время которого можно молчать и сказать красненькое словцо, не быв обязанным продолжать на тот же лад, как в том обществе, где только разговор. Сам Толстой связывал свою страсть к игре с врожденной склонностью к истреблению, которая выражалась в детстве разрушением всего, что под руку попадало, а теперь выражается разрушением покоя Ванюшки, крепостного слуги, и истреблением денег без всякой причины и удовольствия. Нынче я поймал свое воображение на деле. Оно рисовало мне картину, что у меня много денег, и что я их проигрываю и истребляю так, и это доставляло ему большое удовольствие. Мне не нравится то, что можно приобрести за деньги, но нравится, что они были и потом не будут. Процесс истребления. В апреле 1851 года Толстой, оставив попытки сдать экзамены на степень кандидата права и свою фиктивную службу в Тульском губернском направлении, уезжает на Кавказ. По позднейшему суровому признанию, он изгнал себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов и, главное, привычек. По пути он выиграл довольно крупную сумму – 400 рублей. В июне, пробыв неделю в Кавказской армии, Толстой записал в дневнике: «Я продолжаю лениться». Хотя собою доволен, исключая сладострастие. Несколько раз, когда при мне офицеры говорили о картах, мне хотелось показать им, что я люблю играть, но удерживаюсь. Надеюсь, что даже ежели меня пригласят, то я откажусь. Не удержался, в этот же день, шутя, поставил пустяшную ставку и проиграл. Еще поставил и опять проиграл. Всего 850 рублей подпоручику Кнорингу. Карточная игра скрашивала однообразие лагерной жизни. Летом в старом юрте все офицеры только и делали, что играли, и довольно крупно. Один юноша, чеченец, Садо, приезжал в лагерь и играл. Он не умел ни считать, ни записывать, и были мерзавцы-офицеры, которые его надували. Поэтому я никогда не играл против него, отговаривал его играть, говоря, что его надувают, и предложил ему играть за него. Садо позвал меня к себе и предложил быть кунаком, другом, побратимом. После моей глупейшей игры в старом юрте я карт не брал в руки, постоянно отчитывал Садо, который страстный игрок, и, не имея понятия об игре, играет удивительно счастливо. Толстой был в отчаянии. Долг в 500 рублей он должен был уплатить в течение 2 недель, а взять их было неоткуда. Только счастливый случай спас его от позора. Я не спал всю ночь, мучился, обдумывал, что делать, и вспомнил о молитве и силе веры, и я стал молиться, в глубине души считая свою молитву испытанием силы веры. Я молился, как молятся юноши, и лег успокоенный. Утром мне подали письмо из Чечни от брата. Первое, что я увидел в письме, был мой разорванный вексель. Брат писал: «Садо обыграл Кноринга, выиграл вексель, разорвал и привез мне, и ни за что не хочет брать денег». После этой неприятной истории Толстой долгое время не брал карт в руки и даже уверился, что победил в себе тягу к игре. В марте 1852 года он писал в дневнике: «Сколько я мог изучить себя, мне кажется, что во мне преобладают 3 дурные страсти – игра, сладострастие и тщеславие. Страсть к игре проистекает из страсти к деньгам, но большей частью, особенно те люди, которые больше проигрывают, чем выигрывают, раз начавшие играть от нечего делать, из подражания и из желания выиграть, не имеют страсти к выигрышу, но получают новую страсть к самой игре, к ощущениям. Источник этой страсти, следовательно, в одной привычке, и средство уничтожить страсть, уничтожить привычку. Я так и сделал. Последний раз я играл в конце августа, следовательно, слишком 6 месяцев, и теперь не чувствую никакого позыва к игре. В Тифлисе я стал играть с маркером на партии и проиграл ему что-то около 1000 партий. В эту минуту я мог бы проиграть все. Следовательно, уже раз усвоив эту привычку, она легко может возобновиться. И поэтому, хотя я не чувствую желания играть, но я всегда должен избегать случая играть, что я и делаю, не чувствуя никакого лишения. Не столько крупный проигрыш, сколько переживания по поводу его возможных последствий пересилили страсть к игре. Толстой осознал всю глубину и болезненность своего влечения к игровому процессу, необходимость избавления от этой привычки. Но время постепенно сгладило неприятные ощущения, и через полтора года после случившегося Толстой стал понемногу поигрывать в карты, сначала в коммерческие, а потом и в азартные игры. Имел глупость проиграть 6 рублей в преферанс и хотелось играть в банк. Нет ни гроша. Нынче играл по малости, но и горная шишка развивается. Играл в преферанс, и картежная страсть сильно шевелится. Играл в карты, проиграл 40 рублей и буду еще играть. В карты не хочу больше играть, не знаю, как поможет Бог. Какую же хваленую пользу делает мне Кавказ, когда я веду здесь такую жизнь? Проиграл, шутя, 100 рублей серебром. Как легко делаются дурные привычки, я уже привык играть после ужина. Общество игроков-сослуживцев Толстой часто оценивал как грубое, глупое, отвратительное. Вот одно из описаний реалий офицерской жизни на Пятигорском курорте. «Со мной из штаба приехал офицер нашей батареи. Надо было видеть его восторг и беспокойство, когда мы въезжали в город. И еще прежде он мне много говорил о том, как весело бывает на водах, о том, как под музыку ходят по бульвару и потом будто все идут в кондитерскую и там знакомятся, даже с семейными домами. Театр, собрание, всякий год бывают свадьбы, дуэли. Но одним словом, чисто парижская жизнь. Но сколько мне известно, вместо ожидаемых знакомств с семейными домами и невесты-помещицы с 1000 душами, он в целый месяц познакомился только с 3 оборванными офицерами, которые обыграли его дотла, и с одним семейным домом, но в котором 2 семейства живут в одной комнате и подают чай в прикуску. Теперь он ходит в старом сюртуке без эполет, пьет серную воду изо всех сил, как будто серьезно лечится, и удивляется, что никак не мог познакомиться, несмотря на то, что всякий день ходил по бульвару и в кондитерскую, и не жалел денег на театр, извозчиков и перчатки. С аристократией... Здесь во всякой говеной крепощенке есть аристократия. А аристократия, как назло, устраивает кавалькады, пикники, и его никуда не пускают. На Кавказе Толстой искал острых ощущений, изменения образа жизни, однако кавказская служба ничего не принесла ему, кроме трудов, праздности, дурных знакомств. С успехами на литературном поприще Толстой стал мечтать об отставке, однако Крымская война изменила его планы. В 1854 году по собственному прошению он был переведен в действующую армию. Между разъездами и вылазками молодой прапорщик проигрывался дотла. Доходы от поместья и литературной деятельности продолжали идти на уплату долгов. Часто Толстой оставался без копейки в кармане. Утро начал хорошо, поработал, но вечер. Боже, неужели никогда я не исправлюсь? Проиграл остальные деньги и проиграл то, что заплатить не мог. 3000 рублей. Завтра продаю лошадь. В январе 1855 года на позициях близ Севастополя Толстой 2 дня и 2 ночи играл в ШТОС. Результат понятный. Проигрыш всего Яснополянского дома – 5000 рублей. Кажется, нечего писать. Я себе до того гадок, что желал бы забыть про свое существование. Незадолго до этого в группе офицеров возник план издания дешевого популярного журнала для солдат. Именно для этой цели Толстой продал свой большой Яснополянский дом. Однако Николай I, всегда опасавшийся всякой нерегламентированной инициативы, отклонил этот проект. Не потому ли, столкнувшись с непониманием верховной власти, Толстой употребил деньги на карточную игру? О дальнейших проигрышах в карты сослуживцам есть такие записи в дневнике. «Опять играл в карты и проиграл еще 200 рублей серебром. Не могу дать себе слово перестать. Хочется отыграться. И вместе могу страшно запутаться. Отыграть желаю я все 2000. Невозможно. А проиграть еще 400? Ничего не может быть легче. А тогда что? ужасно плохо. Не говоря уже о потере здоровья и времени. Предложу завтра Адаховскому сыграться, и это будет последний раз. Опять проиграл 75 рублей. Бог еще милует меня, что не было неприятностей. Но что будет дальше? Одна надежда на него. Время, время, молодость, мечты, мысли. Все пропадает, не оставляя следа. Не живу, а проживаю век. Проигрыш заставляет меня немного опомниться. Проиграл еще 80 рублей серебром. И еще раз хочу испытать счастье в карты. Проиграл вчера еще 20 рублей серебром и больше играть не буду. Я еще проиграл 200 рублей Адаховскому, так что запутан до последней крайности. Ергольская мягко упрекала Толстого в отсутствии силы воли и власти над собой, чтобы побороть искушение игры. И действительно, не в состоянии покончить с этим болезненным пристрастием, Толстой решил структурировать, упорядочить процесс игры. Он вновь составил уравновешенные правила, как средство удерживаться от проигрыша, когда придется играть, а не приобретение. Занимаясь вычислениями правил для игры в ШТОС, он сделал естественный вывод, что верных правил нет, но необходимо придерживаться хотя бы вероятных. Первое. Вынуть из кармана и положить на стол деньги, больше которых не проигрывать. Второе. Выиграв вдвойне предположенную для проигрыша сумму, прятать ее, а на первую играть до тех пор, пока есть желание, игра и деньги. Третье. Закладывать всю эту сумму сразу и, проиграв, садиться снова играть только после 24 часов, проведенных не играя. Четвертое. Играть двумя кушами, двумя рядами карты ставок. На один гнуться, удваивать выигранную ставку, на другой семпелями, неувеличенной ставкой. Определить на год ежемесячную для проигрыша сумму, из которой выигрыш правильный, то есть равный определенному проигрышу, не вычитается и не прибавляется, но которая настолько увеличивается, сколько остается от прошлого месяца. На нынешний год до 1 июля 1856 года полагаю себе 75 рублей в месяц. Проиграл я 17 рублей 90 копеек, выиграл 25. Следовательно, имею проиграть 82 рубля 10 копеек. Уже через 10 дней Толстой увеличил сумму, определенную на проигрыш, до 100 рублей. Он пришел к необходимости выявить уже определенную логику, систему в игре, и для этой цели целый день играл в ШТОС сам с собою. Обнаруженные Толстым правила игры и соответствующие математические расчеты занимали несколько страниц дневника. То ли Толстой действительно стал играть по системе, то ли ему просто начала сопутствовать удача, но он стал выигрывать, и довольно крупно. Незадолго до падения Севастополя он выиграл там 580 рублей. Игра шла с переменным успехом. Выиграл у Адаховского 100 рублей и квит со всеми в Крыму. Проиграл 1500 рублей чистыми. Мне должны 2200, я должен 200. Денег налицо рублей 8. Выиграл еще рублей 600 чистых и должны мне рублей 500. Вчера проиграл 500 рублей серебром. В игре даю себе правило никогда не занимать и не давать денег, не выигрывать и не проигрывать в долг, понтировать и гнуться от 1/10 части банка никак не больше, а преимущественно метать. То есть Толстой выиграл такое количество денег, что сам стал банкометом, сказав себе вперед, до какой суммы. Проиграл перед отъездом из армии в Петербург 2800 и 600 рублей перевел с грехом пополам на своих должников. Приехав в ноябре 1855 года в Петербург, Толстой остановился у Тургенева и, как уже довольно известный писатель, быстро вошел в круг петербургских литераторов. Вот отзыв о нем Некрасова. «Приехал ЛНТ, то есть Толстой. Что это за милый человек, а уж какой умница, милый, энергичный, благородный юноша, сокол, а может быть и орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши». Тургенев сообщал Анненкову, что это за милый и замечательный человек. Хоть он за дикую рьяность и упорство буйволообразное получил от меня название троглодита, я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое. Фет записал рассказ Тургенева о Толстом. «Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь, а затем до 2 часов спит, как убитый». Старался удерживать его, но теперь махнул рукой. В начале 1857 года Толстой выехал за границу и, конечно же, не мог не посетить известного курорта Баден-Баден. Только там и в Монако была разрешена в Европе игра в рулетку. Взаимоотношения рулетки и азартного игрока развивались по классическому пути. В первый день Толстой примеривался к игре. Весь второй играл и был в выигрыше. На третий проиграл все свои деньги. На четвертый занял, чтобы отыграться, и опять проиграл. «Совестно мне тебе признаться», — писал Толстой брату Сергею, «что я проиграл в рулетку в Бадене, и хотелось бы выдумать историю, зачем мне вдруг понадобились деньги, но не могу лгать, продулся, около 700 рублей серебром, и остался без гроша буквально, задолжав незнакомому человеку 50 рублей серебром». Толстой послал письмо Тургеневу и телеграмму Некрасову с просьбой прислать денег для уплаты проигрыша. У приехавшего на выручку Тургенева он занял денег и вновь проиграл. «Давно так ничто не грызло меня», — записал он в дневнике, а через неделю был уже в России. В своих ежедневных занятиях Толстой все больше времени уделял литературе. Молодость и соответствующий образ жизни уступали место духовной зрелости, нравственному совершенствованию. Было уже смешно вспоминать о мыслях, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы, жить себе потихоньку и делать, не торопясь, аккуратно все только хорошее. В последний раз Толстой проиграл крупную сумму в 33 года. Об этом он писал в начале 1862 года Боткину. «Я здесь, в Москве, отдал всегдашнюю дань своей страсти к игре и проиграл столько, что стеснил себя, вследствие чего, чтобы наказать себя и поправить дело, взял у Каткова, издателя «Русского вестника», 1000 рублей и обещал ему в нынешнем году дать свой роман «Кавказский. Казаки». Чему я, подумавши здраво, очень рад, ибо иначе роман бы этот, написанный гораздо более половины, пролежал бы вечно и употребился бы на оклейку окон». Вот так карточная игра способствовала выходу в свет прекрасной повести. С личностным и творческим ростом Толстой все меньше времени уделял картам, пока вовсе не прекратил играть, найдя свое предназначение как писателя и мыслителя, и сменив пьянство наслаждения на пьянство труда. В то же время игровое начало, хотя и отошло на второй план, но отнюдь не исчезло. Елпатьевский вспоминал встречу с Толстым в 1903 году. Он был незамеренный, не покоривший себя, не ушедший от себя. И все было толстовское. Однажды он рассказал мне, как молодым офицером ехал на Кавказ и, встретившись на какой-то почтовой станции с другими офицерами, проиграл экипаж, в котором ехал, и собирался поставить на карту все свое имение. И поставил бы, если бы не вмешался старый майор, насильно уведший Толстого от карточного стола и сурово отчитавший его. А довольно скоро после этого рассказа мне пришлось играть с Львом Николаевичем в винт, и я не встречал в жизни такого страстного игрока. Наблюдая за ним во время этой игры, я понял, что он из тех страстных игроков, которые способны ставить на карту все, которые, как Достоевский, способны были проиграть костюм, юбку своей жены. Таким образом, в молодости Толстой воспроизводил наследие XVIII века, придерживаясь типичного для дворянского этоса сценария. Однако с личностным и творческим ростом внешнее и праздничное позиционирование в обществе сменилось реализацией своего истинного предназначения как писателя и мыслителя. Человек, играющий XVIII века, был побежден, хотя и не окончательно, человеком творческим XIX века.